Эпиграф. Почитая предков своих, империю можно построить. Презрев их, можно все, что было, погубить. Глава первая. Сынок, надень тулуп. Колотун на улице, а ты в рубахе одной. Замерзнешь же. Мягкий женский голос заставил низкорослого юношу замереть на месте. Он устало вздохнул, отставил в сторону высокие меховые сапоги и развернулся. Перед ним в сенях стояла светловолосая женщина в теплом полушубке и протягивала ему увесистый тулуп. «Мам!» – улыбнулся молодой человек и подошел к женщине. «Я же уже давно не ребенок. Почему ты против того, чтобы я поехал с дядей Элендилом в Лориэль? Праздник уже скоро. Тем более, тетя Мелеонора обещала показать мне энтов. Ну что там может случиться?» «А Биорны? Ты знаешь, сколько в этих лесах тварей бродит?» Посетовала Судала, поправив шерстяную папаху на голове сына. «Мируэль, не стоит тебе туда ехать. Будь твой отец сейчас жив, он бы точно поддержал меня». «Ну вот только не начинай опять!» Рявкнул Мируэль, вырвав рукав из нежных пальцев матери. Судала на мгновение опешила и отступила назад, но быстро пришла в себя и понурила голову, отведя взгляд в сторону. Сын тут же виновато потупил взгляд в пол и отвернулся. Юноша почувствовал себя настолько паршиво, что ему хотелось провалиться на месте прямиком в Тартар. «Послушай, я не специально». Мируэль нежно обнял мать. Судала ответила взаимностью и положила голову на щуплую грудь своего сына. «Мам, ну, пойми, я тоже тоскую по папе. Тоже знал, что он уйдет так рано. Видел бы он тебя сейчас, Мируэль». Улыбнулась Судала, нежно проведя рукой по щеке сына. «Видел, как ты возмужал. Вы ведь так и не сплавали в последний раз навстречу закату. Ты теперь большой человек, сын героя. Прекрасный инженер и изобретатель. Ну, мам, не торопи события. То, что мои арбалеты рассмотрели в королевской армии, еще ничего не значит». Усмехнулся юноша. «Да и оборонительные рвы еще не испытали. К счастью, в них пока не было необходимости. Ты же знаешь, что обо мне думает профессор Мальтидор? Не обращай внимания на этого старого маразматика». Возмутилась Судала. «Он просто застрял в прошлом столетии. Главное, что наш город может спать спокойно по ночам. И я в том числе». Мируэль улыбнулся и крепко обнял маму. Она поцеловала сына в щеку и сказала: «Ты, главное, никого не слушай. И не позволяй всяким балбесам манипулировать твоими чувствами». «Ладно». Кивнул юноша и заторопился на улицу. «Ну все, мам, мне пора бежать. На то дядя Элендин меня уже поди заждался. Береги себя, родной!» Только и успела сказать Судала, как Мируэль уже скрылся за дверью. Наш герой остановился на покрытом наледью крыльце большого двухэтажного дома и, вдохнув полной грудью, бодро зашагал по оживленным заснеженным улицам. Прошло вот уже 60 лет после того, как эскадра спасения победоносно вернулась в порт Эльдораса. Живых свидетелей давно минувших тягостных дней осталось совсем немного. Поэтому услышать рассказ из первых уст о тех событиях было очень большой удачей. Однако память о былых временах была жива. Жители городов Единоземья бережно ухаживали за памятниками героям ушедших эпох, каждый год возлагая к ним цветы и делая всевозможные подношения. Но Мируэля такие пережитки прошлого интересовали мало. Он предпочитал думать о будущем и считал всех застрявших в минувших днях чудаками. Миновав оживленный перекресток улиц, на котором был установлен памятник Гилру Эльдорасскому, окруженный морем из вечно цветущих лорельских гиацинтов, Мируэль припустил к месту встречи с другом своего отца. Трактир «Лорельская опушка». Историческое место для всех жителей Эльдораса. Именно там встретились первые герои Единоземья, в числе которых был родной дед нашего героя. Оно приобрело бешеную популярность не только у жителей столицы, но и гостей со всех уголков необъятного края, желавших прикоснуться к истории. Но Мируэлю это место не особо прельщало. Кормили там ужасно, поили еще хуже. В первый и последний раз он провел несколько самых ужасных минут своей жизни, корчась от боли в животе и с ужасом думая о том, что он так и не успеет вовремя сдать экзамен по черчению. Тем не менее, уговор есть уговор. Мируэль умел держать свое слово. Чуть не поскользнувшись на тротуаре и ударившись головой о вывеску, наш герой скорчил недовольную гримасу на лице, открыл дверь и быстро вошел в заведение. Внутри было гораздо теплее, чем на улице. Тепло от большого камина окутало заведение с пола до потолка, наполняя трактир уютом и незабываемой атмосферой наступающего праздника. Под потолком были натянуты гирлянды с фигурками богов и знаменами Пендратона II, несколько лет назад сместившего на троне ушедшего в царство Аида отца. Народу внутри было не так много. За несколькими столиками сидели одинокие завсегдатаи, которым было просто некуда идти в этот морозный день. На стене напротив стойки висели портреты Эзраэля Кельтерийского и Гилроя Отважного, возле которых лежали ярко-рыжие маки. «Ах, Пресвятая Гера, ну что за некрофилия?» — подумал наш герой и направился вглубь заведения. За одним из столиков сидел эльф с длинными темными волосами, спокойно попивая теплый чай. Он то и дело поглядывал на часы, подаренные капитаном Туримаром, и скучающим взглядом пялился куда-то в пустоту. «Как поживаете, дядя Элиндил?» — обратился к эльфу Мируэль, направившись к столу. Услышав свое имя, эльф встрепенулся и посмотрел в сторону входа. Увидев знакомого человека, он улыбнулся и радостно воскликнул: «Мируэль! Пресвятая Афродита, как же ты вырос! Не, ну ты посмотри на этого красавца! Ах, я рад, что ты согласился поехать со мной в Лориэль. Увидишь тетю Мелеонору, расскажешь ей все. Да что ты как не родной? Садись, сейчас я допью чай и поедем. А пока расскажи, как поживаешь? Чего нового?» «Ну, да как сказать, дядя Элиндил?» — пожал плечами Мируэль, присев напротив эльфа. «Все вроде бы ничего, но что-то как-то подустал уже. Учеба очень много сил отнимает. Но есть и плюсы. Мои оборонительные рвы и арбалеты уже приняли на вооружение. Теперь они защищают Эльдорас. Ха! Чтоб мне Гефест голову молотом раскроил!» — радостно засмеялся Элиндил. «Да за такое тебя на руках все должны носить!» «Ах, если бы!» — вздохнул Мируэль и уставился в окно. «Все меня считают двинутым. Говорят, что я слабак. Вот дед сражался с врагами и спас Единоземье. А ты вообще дохлик и книжный червь. Позорище! Ах, как мне осточертели все эти упреки! Зачем вообще смотреть в прошлое? Зачем жить вчерашним днем?» «Ну, Мируэль, позволь с тобой...» — только успел возразить Элиндил, как вдруг дверь в трактир распахнулась, и внутрь вошел высокий широкоплечий амбал. Он был одет в большой черный тулуп с белой шерстяной подкладкой. На глаза налезал овчинный колпак. На усеянном синяками и шишками помятом лице застыла злобная ухмылка. Позади него робко плелась свита: долговязый щуплый Алтвер и коренастый коротышка Ботар. «Мируэль!» — воскликнул юноша и направился прямо к столику. Под его поступью сотрясались пустые бутылки и кружки, скрипели половые доски и дрожали подсвечники. Наш герой нахмурился и с отвращением отвел взгляд в сторону. «Я тут вижу, ты с дружком своего отца чай гоняешь. Господин Элиндил, мое почтение». «Угу. И вам того же, молодой человек. Холодно промолвил эльф, отхлебнув чай из кружки. Если вы хотели к нам присоединиться, прошу, присаживайтесь. Спасибо, господин Элендил. Вы очень добры. Усмехнулся юноша и наклонился к отведшему взгляд однокурснику. Мируэль, ты же помнишь, что по счетам надо платить? Когда ты уже вернешь мне должок? Должок? Удивился Элендил. Мируэль, что ты натворил? Ладно, так, ничего. Просто надо было мышцы качать, а не с чертежами возиться. Я проиграл Хеншуру в городке. Промямлил юноша. Пресвятые ротодорцы, Мируэль! Засмеялся Элендил, нащупав на поясе мешок с монетами. Я уж подумал, что-то серьезное. На, вот. Ну, ладно, потом вернешь. Дядя Элендил, да тут не в деньгах дело. Вздохнул Мируэль. Эльф насторожился. Мне надо забраться на Торнский выступ и снять оттуда флажок. Что? Выпучил глаза Элендил. Ты в своем уме? Там же... Вы все верно думаете. Улыбнулся Хеншур. Знаешь, Мируэль, если бы ты не был так упрям и хоть немножечко соображал, ты бы уже отказался от этой глупой затеи. Просто признай, что у тебя кишка танка совершить по-настоящему смелый поступок. Знаешь что, Хеншур? Мируэль резко встал из-за стола и посмотрел прямо в глаза своему обидчику. Поттер и Алтвер было ринулись вперед, но Хеншур тут же остановил их. Возможно, я глуп, но слово я свое сдержу. Если тебе так нужен этот флажок, я его достану. С этими словами Мируэль бросил на стол пару червонцев, презренно взглянул на ухмылявшегося Хеншура и вышел из трактира. Прошу прощения, молодые люди. Пробубнил Элендил и поторопился остановить пылкого сына своего друга. Выбежав из трактира, он бросился догонять направившегося в сторону ворот юношу. «Мируэль!» — крикнул эльф. «Мируэль, подожди! Ты что, серьезно? А как же Лориэль?» «Серьезнее не бывает», — ответил юноша, накинув тулуп. «Если не хотите со мной идти, оставайтесь. Много времени это не займет». «Да какой харибды ты творишь?» Элендил схватил его за плечо. Мируэль обернулся и нахмурился. «Мируэль, плюнь ты на этого балбеса! Ты же умный парень!» Черт возьми, да тебя весь город на руках носит за твои оборонительные рвы. Кто про эти гадки узнает? Ты что бы сказал твой отец? Мируэль замер. Он остановился в нескольких шагах от настежь открытых ворот корольного помещения и уставился куда-то в пустоту. Упоминание отца прозвучало, словно оглушительный раскат грома. Время вокруг остановилось. Казалось, что даже крошечные бисеринки снега застыли в воздухе. Юноша прикусил губу и прикоснулся к едва заметному рубцу на шее. В голове замелькали отрывки воспоминаний из детства. «Мируэль, я...» Элендил отвел взгляд, желая вернуть свои слова назад. «Проклятие. Элеонора все верно говорит. Язык хорошо подвешен. Только вот с головой не дружит». Напряженное молчание продолжалось недолго. Мируэль нахмурился, сжал кулаки и сказал: «Не хотите, не идите. Сам дорогу найду». Юноша шмыгнул носом и быстро направился по протоптанному тракту в сторону высокой горы. Элидин схватился за голову и тяжело вздохнул. Еле слышно пробормотал эльф. Потупив взгляд в землю, он прикусил губу. Что-то снова начало грызть его изнутри. «Какой же после этого друг?» — подумал Элендил. Наш герой помотал головой, бросил полный сожаления взгляд в сторону усеянной льдинами бухты и поспешил догонять Мируэля. Глава вторая. Время уже близилось к полудню, когда Элендил и Мируэль уже вовсю взбирались на выступ, цепляясь покрасневшими руками за обледеневшие скалы. Сопротивляясь жгучему холодному ветру, смахивая с румяных лиц снег, наши герои шаг за шагом все дальше и дальше поднимались вверх по крутому склону. Наверху маячил заветный ярко-красный флажок, не в силах противостоять натиску свирепого морозного суховея. «Ух, все!» Обреченно выдохнул Элендил, оперевшись на торчащую из снега скалу. «Я так больше не могу. Мируэль, я, конечно, все понимаю. Уважение, гордыня, честь и прочие прелести юношеского максимализма. Но давай посмотрим правде в глаза. Мы замерзли, устали, выбились из сил, а прошли всего-то с гулькин нос. Плюнь ты на это все! Обморожение того не стоит!» «Еще как стоит, дядя Элендил!» Огрызнулся Мируэль, продолжая ползти наверх, сплевывая снег. «Вот увидите, все получится!» «А, Мируэль! Ты же умный парень! А ведешь себя как малолетний кретин!» Вспылил Элендил. «О матери своей подумай!» «А как же честь?» Возразил Мируэль. «Разве мы не должны сдержать свое слово?» «Ты мне тут про честь не начинай!» Вспылил Элендил. «Мы застряли на самом заснеженном предгорье Ротодора. Замерзшие, измотанные, промокшие до нитки. Мируэль! Я уже ног не чувствую! А все из-за какого-то тупого спора, в который ты ввязался, поддавшись мимолетным эмоциям! Надо было бы тебе крендель в рот засунуть!» «Да уж...» усмехнулся Мируэль. «Я действительно тот еще кретин. О, рад, что ты это признал!» Улыбнулся Элендил. «Ну, с кем не бывает. А теперь пойдем-ка. Мируэль, ты чего?» Эльф впал в ступор. Его друг обхватил голову руками и стал заливаться смехом, плавно перетекавшим в безумный хохот. Он был настолько громким, что их, оказалось, было слышно в Эльдорасе. «Дядя Элендил, вы были чертовски правы!» Сквозь смех промолвил Мируэль. «Сейчас мы бы уже были в Лориэле! Тетя Мелеонора бы приготовила нам чай с синилой! Мы бы сидели у камина и обсуждали, как мы будем встречать праздник трех богов! Но вместо этого... вместо этого мы торчим в этой чертовой дыре! И все, все из-за меня!» «Мируэль!» Испуганно принялся успокаивать юношу эльф, озираясь по сторонам. «Мируэль, успокойся. Ради всех богов Ротодора, тише! Как же было глупо поддаваться эмоциям!» Не унимался Мируэль. «Как же мне уже в Василии все эти традиции, эта мораль! Эти понятия чести и достоинства! Да... да в гробу я видал все эти общественные ценности, которые лишь тормозят развитие!» «Что ты делаешь, дурень?» Элендил схватил Мируэля за плечи и принялся его тормошить. «Заткнись! Ты забыл, что тут охотится...» Раздавшийся крик заставил вспыльчивого юношу прикусить язык. Элендил закрыл рот Мируэля ладонью и испуганно огляделся по сторонам. Этот крик эльф не спутал бы ни с чем. Этот гигантский хищник обычно не имел привычки охотиться в горах. Но с наступлением холодов, когда в горах появлялись стада горных козлов, он был не прочь наведаться в эльдатурские земли. Элендил оглянулся назад и обомлел. На скале сидел огромный кречет, на белоснежном оперении которого едва различались серые полосы и крошечные черные точки. На кончиках его ярко-желтых лап виднелись острые, словно лезвие эльфийского клинка, черные когти, способные разорвать в клочья любую добычу. В темных глазах отражался яркий блеск дневного солнца. Птица расправила крылья и уставилась прямо на остолбеневших путников. «Он ведь на нас смотрит», — прошептал Мируэль. «Да ты гений, Мируэль», — еле слышно огрызнулся Элендил, наблюдая, как Кречет скребет когтями скалу. «Что теперь придумаешь, горе-студент?» «Все просто, дядя Элендил». Мируэль начал медленно красться назад, не спуская глаз хищника. «Делайте в точности, как я скажу. Никуда не сворачивайте и следуйте за мной по пятам». «Мируэль, не знаю, что ж ты задумал», — нервно усмехнулся эльф. «Но мне уже страшно. Пусть этот план будет...» «Бежим!» — заорал Мируэль и бросился на утек, едва удерживаясь на ногах. Кречет, издав громкий визг, оттолкнулся от скалы и помчался следом за желанной добычей. Элендил отпрыгнул в сторону и, отряхиваясь от снега, ринулся вслед за другом. «Отличный план!» — запыхаясь, гневно прокричал эльф. «Мируэль, ты чертов кретин! Как ты мог стать отличником с такими тупыми идеями? У меня не очень хорошо получается работать в стрессовой ситуации», — ответил Мируэль, чудом увернувшись от когтей Кречета. «Тогда на кой черт ты поперся сюда?» — вспылил Элендил. «Теперь мы станем обедом для этой чертовой птицы! И все из-за тебя! А как насчет того, чтобы заткнуться и придумать, как нам не стать обедом?» — предложил Мируэль. «Извини, капитана Туримора сейчас нету», — позлорадствовал эльф. «Второго знатока по борьбе с огромными чудищами я не знаю. Что ж, к ужину в Лориэль мы точно не приедем. Мы сами станем ужином». Двое братьев по несчастью неслись вниз по склону, в то время как Кречет набирал высоту и расправил когти для последнего рывка. Его крылья заслонили солнце. Оглушительный крик пронесся по опустевшим окрестностям. Мируэль обернулся. Он понял. Это конец. Им не успеть. Когти хищника вот-вот схватят желанную добычу. В сознании зашелестели страницы самых ярких воспоминаний, которых, к сожалению, было не так много. Наш герой с досадой вздохнул. Но вдруг на фоне лучезарного Гелиоса показалась крылатая тень, которая стремительно неслась к ним наперерез. «Дядя Элендил, похоже, он не один, кто желает полакомиться нами!» — испуганно воскликнул Мируэль. В ту же секунду он почувствовал, как что-то схватило его за тулуп и подняло над землей. Тщетно пытаясь вырваться, юноша посмотрел вниз. Элендил что-то отчаянно кричал ему вслед. «Вот и конец», — подумал Мируэль, как вдруг он краем глаза заметил, как что-то массивное врезалось в пернатого хищника и вонзило свои когти в перевой покров. Кречет закричал от боли и разжал когти. Не успев ничего понять, Мируэль с полным ужаса криком камнем понесся к земле. Размахивать руками было бесполезно. Мируэль знал, что падение с такой высоты – верная смерть. И вот, когда до склона оставалось совсем чуть-чуть, что-то резко подхватило его за плечи и мягко опустило на снег. Наш герой прокатился по снегу и замер возле скалы, со страху вцепившись в нее руками. В голове роились сотни мыслей. Разум, казалось, сковало цепями. Юноша не мог понять, что только что произошло. Он дрожал от страха, как осиновый лист. Глаза уставились куда-то в пустоту. Затем он услышал, как Элендил разговаривает с кем-то. Этот некто был, по всей видимости, старым знакомым, встреча с которым была приятным сюрпризом. «Дружище! Как я рад тебя видеть! Где ж ты пропадал, пресвятые ротодорцы?» Голос Элендила звучал бодро и облегченно. «Эта тварь нас чуть не слопала. Если б не ты... Ох... Я искал ответы на вопросы, ответил кто-то. Пока, к сожалению, безуспешно. Мируэль! Мируэль, ты в порядке? Знакомый голос заставил нашего героя медленно перевести взгляд вправо. Юноша шарахнулся от испуга. Перед ним стоял высокий антропоморфный дракон, ультрамариновая чешуя которого переливалась на свете солнца. Из его крепкой спины торчали два широких крыла. Белоснежное брюхо было усеяно шрамами и рубцами. Его крупные передние лапы были усеяны множеством мелких чешуек, а на концах пальцев четко различались острые, как грани алмаза, черные когти. Несмотря на грозный вид морды, с рядами острых, как бритва зубов, его взгляд был достаточно добродушным, и синие, словно океан, глаза спокойно смотрели на эльфа. В этом взгляде было что-то особенное, волшебное. Мируэль почувствовал, как из его сердца испарилась вся тревога и робость. Перед ним стояла живая легенда Единоземья. Эльдин, это же... От восхищения Мируэль был не в силах подобрать слов. Ты не ушибся? Ничего не сломал? Эльф стал суетливо осматривать своего незадачливого приятеля. Я думаю, он в порядке, произнес дракон, положив лапу эльфу на плечо. Если что, я его подлатаю. Так это правда? С неописуемым восторгом сказал Мируэль. То, о чем рассказывал мой отец, было правдой? Ты существуешь? Как видишь, я существую не только в сказках. Усмехнулся дракон. Что ж вы пошли-то сюда? Здесь же белоперы охотятся. Понимаешь? Посетовал Элендил. Мне тут один шибко сентиментальный попался. Покричать любит. Мюррель покраснел и стыдливо отвел взгляд в сторону. Вижу. Ну, что ж, бывает. Усмехнулся дракон. Все мы иногда из себя выходим. Главное, что все целы. Как же тебя угораздило? Ну, да это... Проиграл в городке одному типу. Понурил голову Мируэль. Он сказал, что я никчемный слабак и ни на что не способен. Вот я и... Эх ты, тетеря. Да будет тебе известно, что твой дед с отцом спасали мир. И сделали для этого мира гораздо больше, чем эти хвостуны из бараков. Да уж. Мируэль прикоснулся к шраму. Даже... Слишком много. Дракон с недоумением посмотрел на Элендила. Тот тяжело вздохнул и замотал головой. Ладно. Продолжил дракон. Похоже, этот вопрос можно обсудить позже. Вы, наверное, замерзли. Домой хотите? Ну, вообще, я не отказался бы от чего-нибудь тепленького. Усмехнулся Элендил. За встречу, так сказать. Все равно уже сегодня до Лорили добраться не успеем. Ну, заодно и расскажешь что-то как. Ну, что ж, хорошо. Сказал дракон и расправил широкие крылья. Садитесь, довезу. Ого! Восторженно воскликнул Мируэль, словно пятилетний ребенок. Ты вправду нас прокатишь? Отчего ж нет-то? Усмехнулся дракон. Да и по вашим глазам видно, что вы вымотались. Залезайте. Дружище, я тебя просто обожаю. Порадовался Элендил и запрыгнул на спину дракона. Уф, ну и тяжелый ж ты стал, Элендил. Напрягся дракон. О, пресвятая Гера. О, это тебя Мелианора так откормила? Ага. Кивнул эльф. Мюррель помотал головой и уселся позади Элендила. Она готовит... Просто пальчики оближешь. Охотно верю. Засмеялся дракон. Ну что, готовы? Да. Робко ответил Мируэль. Тогда держитесь. Сказал дракон и замахал крыльями. Хлопья снега закружились в причудливом хороводе, разлетаясь по крутому горному склону. Ну что, правда здорово? Засмеялся Элендил. Мируэль улыбнулся в ответ. Чем выше поднимался дракон, тем больше ему казалось, что его тело становится легким, как пушинка. Словно у него отрастают крылья. Это было самое великолепное зрелище, которое он когда-либо видел. Они летели прямо над пушистыми лазурными облаками, лишь едва касаясь облачного ковра. Солнце тускло освещало облачную перину, придавая ей поражающий воображение золотистый оттенок. Маленькие кудрявые тучки принимали самые разные формы. Некоторые казались ему сказочными зверями, некоторые – раскидистыми ивами, некоторые и вовсе были похожи на огромные горные массивы. Мируэль чувствовал себя словно в детской сказке. Такой прекрасной, такой яркой, такой беззаботной, свободной от страданий и мирских хлопот. Это просто потрясающе! Засмеялся Мируэль, не в силах сдержать восторга. Такое же лицо было у твоего деда во время первого полета. Улыбнулся дракон. Столько лет прошло. Да уж. Согласился Элендил. Акулиль ведь так и не успел полетать. Это да. Вздохнул хранитель добра. Наступило неловкое молчание. Мируэль лишь поморщился и перевел взгляд на спину дракона. Его внимание привлекла странная отметина на шее, от которой по чешуе расползались еле различимые полоски, переплетаясь в причудливые узоры. Она напоминала небольшую снежинку, в центре которой различались непонятные иероглифы. «Что это такое?» – полюбопытствовал Мируэль, легонько дотронувшись до отметины. «Дядя Элендил, посмотрите сюда! Ты что-то нашел?» Элендил посмотрел через плечо Мируэля и удивился. «Ого! Я этого даже не замечал. Вы меня пугаете!» Забеспокоился дракон. «Что-то не так? Тут у тебя какая-то отметина!» Объяснил Мируэль. «Даже не знаю, что это может быть. Напоминает снежинку с какими-то черточками». «Снежинка с черточками». Задумался дракон. «Никогда не замечал». «Естественно, ты не замечал!» Усмехнулся Элендил. «Глаз-то на затылке у тебя нет?» «Ха, да, логично». Засмеялся хранитель добра. «Может, она появилась, когда я выпил из источника?» «Странно. Но Эзрик тогда бы ее заметил». «Может, обсудим это за чашечкой чего-нибудь тепленького?» Предложил эльф, съежившись от холода. «А то у меня руки коченеют. Ваше добродетельство, а вы можете снег поесть или лед потрескать?» «Очень смешно, Элендил». Закатил глаза дракон. «Сейчас как крутанусь, посмотрим, кто будет снег есть». «Вполне неплохая идея», — согласился Мируэль. «Давайте в тот же трактир. А в Лориэль мы еще успеем». «Вы собирались в Лориэль?» Спросил дракон, начиная постепенно снижаться. «Да», — сказал Элендил. «Вот только кому-то на гору лезть захотелось. Флажок, видите ли, достать. Сатурнского выступа, небось?» Уточнил дракон. «Именно», — опешил Мируэль. «Подожди, а ты-то откуда знаешь про него?» «Ха, так я его туда и поставил», — засмеялся дракон. «Чего?» С негодованием воскликнул Элендил. «Зачем? Чтобы люди не ходили», — объяснил дракон, мягко приземлившись на снег. «Слезайте». «А ты не подумал, что это, наоборот, привлечет внимание?» — упрекнул дракона Элендил и спрыгнул на снег. «Ну, я на это и рассчитывал», — сказал хранитель добра. «Может, лучше было бы поставить там табличку? Не ходить! Опасно! Вас сожрет огромная птица!» — вспылил Элендил. Задумался дракон, сложив крылья. Да, я думаю, так было бы намного лучше». «Тоже мне хранитель добра нашелся», — прорычал Элендил, но не успел он пройти несколько шагов, как тут же плюхнулся лицом в снег. «Ты специально выставил хвост?» — Какой хвост? Дракон загадочно улыбнулся и пожал плечами. Под ноги смотреть надо, Элендил. Пойдем. С этими словами он не спеша направился в сторону ворот. Мируэль засмеялся и последовал за ним по пятам. Как дети малые. Вздохнул эльф и, отряхнувшись от снега, поспешил догонять друзей. Всю дорогу до городских ворот дракон рассказывал Мируэлю о своих приключениях, да в таких подробностях, что рассказы матери, да и, в общем-то, даже учебники в академии, стали казаться ему невнятным трепом подвыпившего стражника, который еле-еле мог связать два слова. Но даже после всего этого отношение к своему отцу нашего героя не изменилось. Обида все еще беспощадно грызла его изнутри. Время за разговором пролетело незаметно, и вскоре троица подошла к заснеженным стенам столицы королевства людей. В сплошном белоснежном ковре виднелись очертания каких-то странных механизмов, которые привлекли внимание дракона. «Что это такое?» Хранитель добра указал на небольшие дверцы и длинные мотки веревок, тянувшиеся прямо к воротам караульного помещения. «Ах это!» Улыбнулся Мируэль и гордо ответил. «Это новая оборонительная система Эльдораса. Я ее разработал, когда меня отправили на практику в Антрибор». «Ого!» Восхитился дракон. «Ну ты даешь! Не каждый может поучиться у гномов. Они мастера своего дела. И мало кому раскрывают свои секреты. И... как же она работает?» «Все очень просто», — объяснил Мируэль. «Эта система была разработана мной специально для укрепления Эльдораса, с учетом его местоположения. Оборона выстроена на море и на суше. Всего есть 4 рубежа. 1 в бухте, 3 полосы перед воротами. Под водой по всему заливу установлены стены с шипами и вышки с саламандровым огнем, которые связаны с системой крепких тросов. Как только киль судна их коснется, механизмы сработают, и весь залив за несколько мгновений превратится в пылающее кладбище кораблей. На суше все еще интереснее. Давайте обсудим это в трактире», — предложил Элендил, подходя к открытым воротам караульного помещения. Охранники в башнях засуетились. Наши герои узрели, как на правой башне показался капитан гарнизона, и, присмотревшись, чуть не выронил из рук шлем. «Я не верю своим глазам», — потрясенно пробормотал он. «Добрый день, капитан Алинор», — поприветствовал знакомого Мируэль. «У нас почетные гости. Нам есть что сообщить его величеству». «Пресвятые ротодорцы», — засиял от счастья бородатый капитан. «Открыть ворота! Люди! Хранитель добра вернулся!» Дракон засиял от восторга. Давно ему не оказывали столь теплый прием. Дозорные на башнях затрубили в горны, и под громогласные торжественные фанфары тяжелые ворота столицы королевства людей с грохотом отворились. Хранитель добра позвал Элендила и Мируэля и, широко улыбаясь, вошел в город. В порыве всеобщего ликования со всех сторон к нему спешили радостные горожане, стремясь хоть одним глазком взглянуть на живую легенду Единоземья. В толпе было не протолкнуться. Все, от мала до велика, хотели прикоснуться к защитнику слабых и отчаявшихся, семьи многих из которых он помог в трудный час. Но вот издалека послышался звонкий топот копыт, и люди стали потихоньку отходить в сторону. «Дорогу! Посторонись! Дорогу его величеству!» Раздавались крики вдалеке. Хранитель добра остановился и приготовился к встрече с королем. «Ого! Быстро же веточка дошла», — подметил Элендил. «Да вы у нас большая шишка, ваше добродетельство». «Зачем говорить очевидные вещи?» — закатил глаза Мируэль. Топот копыт становился все ближе и ближе. «Еще бы они тут мявлить стали. А чего ты взъелся-то?» — возмутился эльф. «Нервничаю я, вот чего», — признался Мируэль. «В отличие от его добродетельства, мне есть чего стыдиться». «Ты о чем?» — только и успел спросить дракон, как из толпы, на вороном коне, в сопровождении охраны, выехал сын короля Тенгарона. Он был статен и горд, в самом расцвете сил. Аккуратно подстриженная борода подчеркивала его ясный мужественный лик. Взгляд излучал уверенность и решимость. В темно-карих глазах блестела страсть и тяга к великим свершениям. Темные волосы едва касались узкого лба, изгибаясь под легкими дуновениями морозного ветерка. Крошечные клопья снега оседали на темно-синем плаще накидки. Подарки отца. «Его Величество Андемор Первый!» громогласно произнес гвардеец после того, как фанфары огласили прибытие правителя королевства людей. Все тут же притихли. Король спрыгнул с коня и подошел к троице. «Ваше Величество, мое почтение!» поприветствовал правителя-хранитель добра и учтиво поклонился. Элендил и Мируэль последовали его примеру. «Ваше благодетельство, я счастлив, что могу лицезреть вас в добром здравии!» улыбнулся Андемор и пожал дракону лапу. «Мы рады приветствовать вас! Для меня честь познакомиться с вами. Мой отец всегда говорил, что встреча с вами сулит большие перемены. Очень надеюсь, что эти перемены к лучшему». Принял жест доброй воли дракон. «Спасибо за столь теплый прием. Что привело вас в Эльдорас?» продолжил Андемор. «Насколько мне известно, за последние несколько десятков лет с границ не поступало никаких тревожных новостей. За ними лишь племена дикарей. Из Лориэля, Рутрама и Тригарона никаких тревожных вестей не поступало. Это меня и пугает, Ваше Величество», выразил опасение дракон. «Враг очень умен. Его нельзя недооценивать. Атаки в лоб ждать не стоит. Он сделал выводы из предыдущих поражений. У него было очень много времени, чтобы продумать все до мельчайших деталей. Мне до сих пор не ясно, кто повелел рушить храмы. Ни одной зацепки. Нападение можно ждать в любой момент. Но почему именно сейчас?» спросил король. «Я...» Хранитель добра замялся. На него смотрели сотни перепуганных глаз в ожидании ответа. «Что ж, ваше благодетельство, думаю, нам нужно собрать совет. И как можно скорее», подметил Андемор и обратился к всаднику справа. «Илунар, скачи в замок и вели отправить соколов в Рутрам, Лори или Тригарон. Чем раньше мы предупредим их, тем лучше. Затем отправь гонцов в ближайший аванпост за Эльдатуром со стороны Бургерда. Пусть докладывают о любых странностях, любых перемещениях. В городе объявить чрезвычайное положение». «Будет исполнено», ответил воин и, пришпорив коня, поскакал в сторону замка. Король вновь перевел взгляд на хранителя добра. «Если у нашего врага есть армия, ее можно выследить и по возможности перехватить», предположил король. «Все верно. Вот только время играет против нас», сказал Элендил. «Надеюсь, мы успе...» Не успел эльф закончить реплику, как вдруг горизонт озарила белоснежная вспышка, будто бы тысячи звезд разом зажглись на небосводе. Народ испугался. Заржали лошади. В толпе послышалось тревожное перешептывание. Мируэль переменился в лице. В глазах заискрился страх. Сердце наливалось ужасом, распространяясь на встревоженную толпу. Элендил посмотрел на дракона. Тот был сам не свой. На морде застыла смесь отчаяния, разочарования и страха. За вспышкой последовал страшный грохот со стороны бухты. Все обернулись. Из водной глади появился гигантский водный тоннель, из которого тут же показались силуэты ростра сотен кораблей. На несколько мгновений в городе наступила гробовая тишина. И лишь отдаленные испуганные возгласы нарушали гнетущее безмолвие. Со стороны Эльдатура послышался громкий гвалт и поступь тысяч сапог, сотрясавшая окрестные леса. «Тревога! Враг на горизонте!» Крик дозорных разрезал дневную тишину. В мгновение ока Город захлестнула паника. Люди в ужасе побежали к своим домам. Офицеры пытались взять ситуацию в свои руки. Но первые попытки не увенчались успехом. Толпа сметала все на своем пути. «Опоздали», — с досадой промолвил дракон. «Прекратить панику! К оружию!» — кричал король. «Офицеры, поднять тревогу! Все на стены! Живо!» Офицеры мгновенно приняли приказ. Эльдорас тут же огласил громкий рев горна. В суматохе облаченные в кольчуги командиры отводили толпы людей в стороны, пробиваясь к казармам. Мируль растерялся. Обезумевшие от страха толпы горожан не давали пройти. Вот в толпе показался дракон. «Мируль!» — раздался откуда-то голос Элендила. Лишь чудом Мируль смог различить его среди гвалта. Найти его получилось быстро. Наш герой посмотрел влево и заметил своего опекуна рядом с гастрономом. Слева от него стоял хранитель добра, который залечивал раны затоптанному в давке бедолаге. Мимо них проносились облачавшиеся на ходу в доспехи воины. «Скорее, беги на стену!» В этот момент среди общего гвалта он услышал душераздирающий, пронзительный рев. Этот рев эхом пронесся по улицам города. Казалось, даже витрины магазинов и лавок разбились. «Небо!» — крикнул кто-то. Мируль тут же вскинул голову и застыл от ужаса. Небо затмили тысячи ярких огненных вспышек, оставлявших за собой черный пороховой след. Мируль услышал пронзительный свист. Он успел только увидеть, как хранитель добра укрывает собой Элендил и нескольких горожан. Доля секунды, и смертоносный огненный град превратил улицу в пылающий ад. Мируэль видел, как дома разлетались на сотни ошметков, как люди исчезали в пылающем огненном зареве, превращаясь в горстки пепла, как в разные стороны летели ошметки плоти, как кипящая кровь разлеталась по стенам. Не успел наш герой ничего сообразить, как взрывной волной его отбросило в сторону витрины какого-то магазина. Послышался звон разбитого стекла. Спина ощутила мощный удар. Осколки впились в плоть и изрезали лицо. Боль. Боль завладела телом. Трудно дышать. Свист. Свист в ушах. Перед глазами лишь горящий потолок. Он попытался подняться, но попытка не увенчалась успехом. Мируль прошел несколько шагов, но тут же рухнул на землю. Крики, крики, стоны, гвалт. «Мируэль! Мируэль!» Услышав знакомый голос, юноша посмотрел перед собой. Сквозь жгучее пламя в дом ворвался дракон. На его чешуе виднелись следы от осколков. Кровь стекала по разбитой морде. «О, Мируэль, ты живой?» Мируэль лишь смог кивнуть головой. Дракон подбежал к нему. «Мируэль, они готовятся к штурму. Скорее, нужно запустить систему обороны. Как это сделать?» «Караульное помещение», — пробормотал наш герой. «Рычаг. Два. Два рычага. Хорошо», — кивнул дракон. «Элендил! Элендил!» На крик хранителя добра выбежал эльф. Он был весь в саже и почерневшем снегу. «Мируэль, ты живой?» С облегчением воскликнул он, перепрыгнув через завалы. Он крепко обнял юношу и провел окровавленной рукой по взъерошенным волосам. «Хвала Зевсу. Элендил, корольное помещение разворотило в клочья», — объяснил дракон. «Никто не выжил. Нужно запустить оборонительные рубежи». «Хорошо», — кивнул Элендил, потащив раненого друга из пылающих развалин. «Беги! Скорее!» «Я присмотрю за Мируэль». Дракон кивнул и выбежал из дома. Страшное зрелище предстало его взору. Всюду лежали трупы. Окровавленные, обуглившиеся тела заполонили улицы. Пылающие обломки зданий торчали из разрушенной мостовой. Крики раненых эхом проносились по пылающей столице королевства людей. Нельзя было терять ни минуты. Дракон расправил крылья и сквозь едкий дым устремился к стене. С высоты город напоминал Тартар. Всюду огонь. Море огня, черные осколки и обломки домов и трупы, трупы, трупы. Десятки, а то и сотни мертвых тел наводнили мостовые. Не прошло и нескольких минут, как хранитель добра оказался у караульного помещения. Страшное зрелище представляло оно из себя. Мощные башни превратились в мясорубку из камней и крови. Обезображенные тела дозорных свисали из раздробленных бойниц. «Надеюсь, рычаг еще уцелел», — подумал дракон и поднялся чуть выше. По спине пробежали мурашки. Перед стенами города столпилось огромное войско, ощетинившееся пиками, мечами и стеной щитов. Пар от дыхания сотен лошадей заполнял предвечернее небо. Среди огромной, бездонной массы возвышалась колоссальная деревянная машина с огромной стеной с десятками дымящихся трубок. «Новое оружие?» — промелькнула мысль, но все размышления дракона прервал свист десятков стрел, губительным ливнем устремившихся на разрушенный Эльдорас. От испуга хранитель добра только и успел закрыться лапами, как вдруг он почувствовал, как что-то тяжелое вонзилось в его заднюю лапу. Дракон закричал от невыносимой боли и повалился на пол. Кровь заструилась по чешуе, заливая усеянный трупами пол караульного помещения. Хранитель добра стиснул зубы и застонал. Как же больно. Дыхание участилось, сердце заколотилось как бешеное. Он попытался встать, но тут же заорал от боли и камнем рухнул оземь. Вдалеке раздалось ликование и лязг тысяч мечей. Город огласил рев горна. Топот сотен сапог и копыт разорвал напряженную тишину. Дракон собрал последние силы, ухватился за уцелевший зубец башни и приподнялся. К его ужасу городу неслись тумены пехоты и кавалерии, преисполненные желанием наконец захватить непокорный город. Пешие воины несли на плечах осадные лестницы. Облаченные в черную броню с рисунком красного посоха, разъяренные мечники, копейщики и всадники неслись вперед, ведомые лишь гневом и жаждой наживы. Со стороны моря к берегу, минуя обломки потопленных сторожевых трирем, устремились ощетинившиеся щитами и катапультами галеры с черными парусами. Их было настолько много, что порой весла чуть не задевали соседние суда. Дракон понял: сейчас или никогда. Собрав последние силы, он схватился лапами за два рычага и что из силы потянул их на себя. Каково же было удивление нападавших, когда из снега прямо перед ними повыскакивали стены с шипами. Кавалеристы не успели осадить лошадей, и в то же мгновение первая волна всадников превратилась в кровавое месиво. Металлические шипы пробивали доспехи и плоть. Кровь брызгала в разные стороны. Один за другим всадники впечатывали друг друга в шипастые стены. Пехота, казалось, преодолев неприступный рубеж, сама оказалась в ловушке. Как только опьяненные жаждой расправы над осажденными пехотинцы приготовились приставить лестницы к стенам, земля буквально ушла у них из-под ног. Заснеженная почва задрожала, ярко-красное пламя взрывов вырвалось из-под земли, и дракон увидел, как пехотинцы вместе с лестницами с отчаянным воплем провалились в темную бездну. Перед стенами Эльдораса возникла бездонная пропасть. На море образовалась давка из кораблей. Первые триремы напоролись на огненные валы саламандрового огня, который в мгновение ока сжег первые несколько судов. Матросы с отчаянными криками прыгали в воду и цеплялись за обломки мачт и ростер, пытаясь удержаться на плаву. Следующие постигла не менее ужасная участь. Надеясь обойти ловушки, триремы налетели на стены из шипов, в результате чего разбились вдребезги и начали тонуть. В узкой бухте началась давка и неразбериха. Следовавшие позади корабли осадили назад. Попытки штурма суши и моря провалились. Город был спасен. Услышав страшный грохот и испуганные крики, Мируэль облегченно выдохнул. «Что это было?» — перепугался Элендил. «Снова обстрел?» «Не, дядя Элендил», — успокоил эльфа юноша. «Это сработал последний рубеж наземной обороны. Теперь там огромная пропасть. которую просто так не перейдешь. Если даже они перетянут лестницы, оттуда вырвется пламя и сожжет все к Наидовой матери. Это обнадеживает. Улыбнулся Элендил. Ты молодчина, Мируэль. Мируэль лишь устало засмеялся и облегченно вздохнул. Что ж, натиск мы отбили. Теперь осталось только ждать помощи. Надо бы проведать нашего чешуйчатого защитника. Дядя Элендил, вы можете идти? Да. Кивнул эльф, стряхнув с себя осевший пепел. Давай-ка проведаем дракоша. Мируэль усмехнулся и пошел к стене. Элендил бодро последовал за ним, пробираясь сквозь толпы растерянных жителей. Вытащив искалеченного бедолагу из пылающих развалин башни корольного помещения, хранитель добра положил лапы на раздробленные ноги. Воин потерял много крови. Из проткнутой костями и ребрами кожи сочились теплые алые струйки, растоплившие холодный белый снег. Он жадно хватал ртом воздух и дрожал, как осиновый лист, уставившись в пустоту. Торгон собрался силами и увидел, как из его лап льется яркий свет, залечивавший страшные раны. Ребра срастались воедино, страшные раны затягивались, мышцы и кожа срастались, словно ткань в руках умелого портного. Кости ног вставали на место, сосуды и артерии наполнялись кровью. Через мгновение защитник Эльдораса уже ошеломленно осматривал полностью здоровое тело и не мог поверить своему счастью. Хранитель добра улыбнулся и помог воину встать. Это был последний, кого он успел спасти. 10 доблестных воинов ушли в царство Ида еще до того, как его крылья тенью опустились на стены. Их искалеченные тела были страшным напоминанием новой беды. Дракон подошел к уцелевшему зубцу башни и посмотрел на огромное воинство, застывшее прямо перед огромной пропастью, в бездне которой мерцали отблески ярко-алого пламени. Солдаты воинства пытались было проложить через них самодельные лестницы и мосты, но пламя тут же окутывало смельчаков жгучим жаром, превращая в обезображенные трупы. Окинув взглядом огромное войско, дракон приметил странные огромные повозки с дымящимися направляющими. «Так вот, что устроило этот ад», — подумал хранитель добра. «Ты живой! Хвала Зевсу!» Услышав знакомый голос, дракон обернулся. На стену, по залитой кровью каменной лестнице, поднимались Мируэль, Элендил и Андемор. Все были засыпаны пеплом и сажей. Внизу горожане и воины... Внизу горожане и воины тушили объятые пламенем дома и улицы и бродили среди окровавленных тел, помогая раненым. «Ваше Величество, вы целы?» — забеспокоился дракон, увидев стекающую по лбу монарха кровь. «Ах, пустяки», — отмахнулся Андемор. «Там такие покалеченные лежат, что мне даже непристойно говорить о какой-то царапине. Лазареты уже переполнены». Монарх приметил огромные дымящиеся установки. «Это их рук дело. Похоже на то», — предположил дракон. «Наши враги зря времени не теряли. Как они так быстро оказались у стен?» — удивился Элендил. «Думаю, он даст нам ответ на этот вопрос». Мируэль указал на показавшийся из рядов воинства силуэт. Присмотревшись, наши герои смогли различить одетого в бурую робу и ярко-красный плащ бородатого незнакомца с посохом в левой руке. На его лице была густая, аккуратная черная борода, которая скрывала застывшую на лице коварную улыбку. Блеск его ярко-зеленых глаз частично скрывали темные поля конусовидной шляпы. Внимание героев привлек ярко-красный околыш. Ленточка, едва касавшаяся полей. Незнакомца сопровождал темный дракон, облаченный в прочные доспехи. Глаза его были желтыми, словно подсолнухи. Широкие черные крылья укрывали старца от жгучего морозного ветра. За спиной он держал что-то увесистое. Волшебник тем временем расправил руки и громогласно произнес: «Это было Впечатляюще. Признаться, вы меня удивили, защитники Эльдораса. Я думал, все будет гораздо проще. Но, видится, ситуация патовая. Пока. Но это делает игру еще интереснее. «Кто ты такой?» — спросил дракон. «Я видел знамена твоих войск здесь почти 200 лет назад и на Кельтерийских равнинах. Зачем ты вновь пришел в наши земли с мечом?» Здравствуйте, ваше благодетельство!» — рассмеялся бородатый старец. «Да-да-да, абсолютно прав. Разрешите представиться. Меня зовут Тейнорус. Несказанно рад встрече с вами. Вы прожили гораздо больше, чем ваш предшественник. Поздравляю! Ваши поступки заслуживают восхищения. Вы действительно достойны своей должности. В отличие от вашего отца». «Что тебе известно о моем отце?» — вздрогнул хранитель добра. «Откуда?» Замахал пальцем Тейнорус. «Сейчас это не имеет значения. Возможно, когда-нибудь, где-нибудь, я поведаю вам эту увлекательную историю. Но, к сожалению, на это нет времени. Гораздо важнее то, о чем я собираюсь вам поведать. Выслушайте меня внимательно. Это крайне важно». «Зачем нам слушать твои гнусные речи, мерзавец?» — вспылил Элендил. «О твоем нападении уже знают во всем Единоземье. Помощь скоро придет, и короли сокрушат твое войско». Ответом на пламенную речь эльфа был раскатистый хохот огромного войска. Элендил и Мируэль переглянулись. Что-то явно было не так. «Это те, что стояли на границе?» — уточнил Тейнорус. «Они уже здесь? Быстросмерт, покажи наших почетных гостей!» Все посмотрели на темного дракона. Тот достал из повозки увесистый моток и что из силы швырнул в сторону ворот. От увиденного по рядам защитникам пронесся возглас неописуемого животного ужаса. На снег приземлились головы полководцев, командовавших главными силами Рутрама, Лориэля и Тригорона. По спинам наших героев пробежали мурашки. Король Андемор лишился дара речи и чуть не посидел от страха. Хранитель добра еле смог сохранить самообладание. Все поняли: помощь не придет. «Похоже, сюрприз удался!» — засмеялся Тейнорус. «Я прямо вижу это на ваших лицах. Что ж, раз вам нечего сказать, скажу я. Мои войска уже заняли Лориэль». Элендил встрепенулся. «И вплотную подбираются к Рутраму и Тригорону. Помощи вам ждать неоткуда. Но у вас все еще есть выход. Жители Эльдораса, я обращаюсь к вам. Когда-то давно, еще во времена предшественника вашего защитника, я ощутил, что такое беспомощность. В тот день, когда он пал, я почувствовал обреченность. Казалось, мою скорбь ничто не могло превзойти. Но затем я лишился всего, что было для меня дорого. Все было из-за того, что мой король, тот, кому доверял я и моя семья, отвернулся от нас и предпочел забыть, оставить на растерзание тем, кому я когда-то доверял. Они лишь стояли и смотрели с равнодушием и безразличием в глазах. В тот день я чувствовал то же, что и вы. В тот день Я потерял надежду. Надежду, которую вы все так дорожите. Однако, в отличие от меня, у вас еще есть шанс выжить. Я предлагаю вам новый мир. Мир, где каждый ваш голос будет услышан. Где никто не останется в беде. Если вы отдадите мне вашего короля и хранителя добра, покоритесь моей воле. Я обещаю, что сниму осаду и дам вам все, чего вы пожелаете. Но если же нет... Тейнорус выдержал паузу. Вы узнаете, какова на вкус земля. Ведь год-то был не очень плодородным. Не так ли? С этими словами волшебник отвернулся и пошел раздавать приказы своему воинству. Четверо переглянулись. Это блеф! Воскликнул Мируэль, не в силах поверить в увиденное. Они не могут быть командующими! Сомнений нет. Это они. Разрушил призрачные надежды Андемор. Я узнал перо ястреба на шлеме главнокомандующего Эатома. На совместных учениях он всегда надевал этот шлем, так как считал, что боги подарят ему удачу. Похоже, в этот раз она отвернулась от них. Что же делать? Растерянно спросил Эйлендил. Неужели это все? Кто это вообще такой? Удивился Мируэль. И откуда у него такая армия? О ком он вообще говорил? Мне кажется, я уже видел эти штандарты. Вспомнил дракон. Давно. Еще во время первой осады Эльдораса. Тогда еще я бился вместе с твоим дедом и его другом. Гилурим. Уточнил Мируэль. Да. Я помню темных драконов, что были вместе с ним. Продолжил хранитель добра. Один погиб возле Эльдораса, другой на кельтерийских равнинах. Третий, как видится, выжил. Почему они хотят захватить нас? Развел руками Андемор. Чем единоземьям так не угодило? Не знаю. Вздохнул дракон. Его мотивы мне неведомы, Ваше Величество. Как они неведомы те странные события, которые он упоминал. Ясно одно. Если силы и правда разбиты, нужно скорее искать подмогу. В тех местах, куда они еще не добрались. В тот день, когда мы вернулись из плавания, Зевс сказал мне, что я в силах сам узнать о своем прошлом. Возможно, именно это и есть наш шанс на спасение. Если мой дом был рядом с Тригороном, значит, нужно держать путь именно туда. Возможно, гномы помогут мне узнать, что же случилось с моим народом. Хранитель добра посмотрел на горизонт. Солнце уже утопало в холодных объятиях заснеженных равнин, смиренно уступая место своей темной сестрице. Ваше добродетельство. Обратился к дракону король. Другого выхода у нас просто нет. Я подвел свой народ. Не смог защитить его в час нужды. Они в смятении. Посмотрите. Андемор обернулся назад. Дракон ощутил боль монарха. Люди стояли и смотрели на башню, напоминая призраков, нашедших пристанище на полном отчаянии осводелевом лугу. Они ждали чуда, ждали теплых слов, ждали надежды. Надежды, которой практически не осталось. В этот момент по его душе будто бы полоснули когтями Бьорна. Беспомощность. Чувство беспомощности терзало его сердце, словно стая голодных волков. Что он мог сказать этим людям? Они ведь все слышали. Голос Мируэля осекся. Я Я даже не знаю, что делать. Они ведь возненавидят тебя. Вот что, ответил дракон. Мне нужно срочно добраться до Тригорона. Это наш единственный шанс. Попробуйте отправить весточку в главной гавани королевств. Нам очень повезет, если Тейнорос не успел уничтожить флот. Будет флот, появится шанс деблокировать Эльдорас. Ясно. Кивнул Мируэль. Сделаем все, что нужно. Но одному лететь опасно. Подметил Андемор. Возможно, спутник вам не помешает, ваше добродетельство. Я полечу. Вызвался Элендил. Мируэль, тебе нельзя. Только ты знаешь, как управлять системой обороны. Да и поломки устранить тоже сможешь. А я... Я помогу хранителю добра. На то мы порешили. Улыбнулся Мируэль. Но что же мы скажем людям? Нельзя же сказать, что хранитель добра оставил их. Тогда они совсем падут духом. Это я возьму на себя. Сказал Андемор. Что ж... Не будем терять времени. Ваше благодетельство. Элендил. Рядом с казармами есть секретный выход из города. Он ведет в обход армии Тейноруса под землей. Мы с Мируэлем отвлечем их внимание огнем крепостной артиллерии. Что ж, пора прощаться. Вздохнул дракон и положил лапу Мируэлю на плечо. В голове тут же пронеслись вереницы воспоминаний. Он вспомнил тот день, когда ему предстояло отправиться на поиски надежды. Страх закрался в его сердце. А вдруг судьба вновь столкнет его с пути? Вдруг она снова откажет ему в милости? На сей раз окончательно. «Идите, ваше благодетельство», — кивнул Андемор. «Мы будем ждать». Дракон улыбнулся на прощание сыну великого морехода и под покровом сумерек направился к дальней башне, чтобы незаметно пробраться к тайному проходу. Элендил посмотрел на Мируэля. Опекун не нашел слов на прощание. Эльф лишь улыбнулся, кивнул, растерянно потупил взгляд в землю, развернулся и бросился догонять хранителя добра. Мируэль и Андемор остались наедине с толпой жителей, ожидавших теплых слов надежды. Король вздохнул, собрался с духом и обратился к толпе. «Жители Эльдораса! Мои верные подданные! Настали трудные времена. Времена тяжелых испытаний для всего Единоземья. Враг стоит у наших стен, желая проверить силу духа каждого из нас. Когда-то давно, во времена правления моего деда, этому прекрасному городу уже приходилось вставать на пути зла. Но не крепкие стены, не твердые ворота, обитые железом, спасли Эльдорас от уничтожения. В тот день зло обломало свои клыки о твердость духа его жителей, наших предков, отстоявших свою свободу, показавших пример небывалого мужества и стойкости. Мой долг — быть с вами в это тяжелое время. Хранитель добра отправился искать помощь. Его нет сейчас здесь, рядом с нами. Но я верю в то, что он каждую минуту будет в душе каждого из нас. Поддерживайте друг друга. Помогайте друг другу. И тогда мы выстоим. Всем смертям назло. Если вам нужна помощь, приходите к моему дворцу и к амбарам. Берите воду, еду, дрова. Столько, сколько нужно. Мы не сдадимся врагу. Будем ждать помощи и надеяться. Ведь надежда не умирает никогда. Народ встретил речь короля овациями. Толпа была одержима решимостью во что бы то ни стало выстоять всем смертям на зло во имя своего короля, страны, города, родных и близких. Андемор чувствовал это. Мируэль чувствовал это. В тот момент казалось, что эти люди готовы были сокрушить любую напасть, преодолеть любое ненастье. Однако никто даже не подозревал, что вскоре жителям Эльдораса предстояло сразиться с самым страшным врагом, которого они когда-либо видели – самим собой. Глава третья. Послушай! Элендил закрылся рукавом от холодных хлопьев снега. Он замерзал. Несколько часов полета по лютому холоду делали свое дело. Эльф чувствовал, как коченеют пальцы на ногах, как морозный суховей закрадывался под кожу. Теплый тулуп не помогал. Мне кажется, метель усиливается. Я вообще ничего не вижу. Ты знаешь, куда мы вообще летим? Воздух становится разреженным. Судя по всему, мы уже близко к Тригорону, предположил дракон, постепенно снижаясь сквозь пушистые облака. Потерпи немного. Внутри отогреемся. Я бы не был так уверен, засомневался Элендил. Смотри. Эльф указал вперед. Дракон увидел знакомый вход в столицу королевства гномов. Сердце хранителя добра сжалось. На крепких воротах Тригорона, небрежно обитых мифриловыми скобами, вместо штандартов с гербом рода Ультеров развивались мозолившие глаза черные знамена с красным посохом. Чуть поодаль виднелись наспех сооруженные сторожевые посты из досок и щитов, на которых возле костров ежились от холода облаченные в темные доспехи стражники с копьями. «Ого!» – удивился эльф. «Укрепились, так укрепились. Я даже боюсь представить, сколько их там всех внутри. Я вообще не думал, что Тригорон можно взять штурмом», – признался дракон, взяв немного влево. «Видимо, все-таки нашли тайный вход. Нечего сказать. Действительно подготовились. Надо было зелень невидимости какой-нибудь подыскать. Мало ли бы помогло. А мы-то как проникнем внутрь?» Задумался Элендил. «Подойдем, улыбнемся и скажем: добрый вечер. Как пройти в библиотеку? Они будут в восторге. Особенно от твоей улыбки. Я помню, мы с дедом Мируэля хотели более идиотский план провернуть». Усмехнулся дракон. «Ладно. Если серьезно, то есть у меня одна идея. Армии Тейноруса нужно оружие. А где его делать, как не в лучшей кузнице Единоземья? Скажи-ка мне, друг, у печей ведь должны быть трубы?» Элендил и дракон посмотрели на гору и ехидно засмеялись, заметив черные клубы дыма, рассекавшие белоснежные облака. «О, я не уверен, что это была хорошая идея», сказал дракон, тяжело дыша. Работа в кузнице кипела вовсю. Удары молота по металлу эхом проносились по туннелю. Шипение пара от закаливаемых доспехов заглушали тихие разговоры. Жар от печи становился все невыносимее. «Ты, держись там!» Элендил продолжал спускаться, с опаской поглядывая наверх. «Ох, какого энта я согласился лезть первым! Это же верх идиотизма! Как бы ты мне... Ой! На башку не грохнулся. А, кстати, ничего, что мы с тобой тут беседуем. Услышать ведь могут. Не уверен, что кто-нибудь сквозь такую... О, какофонию может что-то услышать». Усомнился дракон и посмотрел вниз. Прямо под ним мерцали ярко-красные угли большущей печи. «О, мы уже близко. Вылезать-то как будем?» спросил Элендил. «Ты об этом подумал?» «Ну, вообще, я думал импровизировать», признался дракон. «Потому что я первый раз пытаюсь влезть в Тригорон через огромную печь». «Ох, потрясающе!» вздохнул эльф. «Хотя, признаться честно, другого варианта я особо не видел. Надо как-то выкручиваться. Погоди! Ты чего боишься? Тебе чешуя. Тебе эти ожоги не страшны. Ты на что намекаешь?» Насторожился дракон. «Ну, ты ляг на угли, а я по тебе проползу», объяснил эльф. Хранитель добра опешил от такого предложения и с осуждением уставился на Элендила. «Ты чего, совсем с дуба рухнул?» Возмутился дракон. «А мне как потом выбираться? Ну, выползешь как-нибудь?» Улыбнулся эльф. «Пресвятые предки, какой же идиот! Ай!» Ударил себя дракон по лбу. «Я ж ледяной дракон! Сейчас мы отсюда вылетим!» «Погоди, стой!» Только и успел выкрикнуть Элендил, как дракон набрал воздуха в легкие и направил поток ледяного дыхания прямо в сердце печи. Как только обжигающий холод достиг пламени, вверх по дымоходу устремились клубы белоснежного пара вместе с тучей серого пепла. Элендил закашлялся, потерял хватку и упал на спину дракона. Хранитель добра не удержался и рухнул на толстую ледяную корку, пропахав мордой кирпичную стену дымохода. Оба оказались в крайне непростом положении. «Ты как, Элендил?» – простонал дракон. «Мам дорогая, о, Зевс, черт, ты мне когти, о, духи леса!» Элендил посмотрел на ногу. При падении когти дракона вонзились ему в бедро, и теперь по запачканной сажей ультрамариновой чешуе стекали крошечные струйки крови. «Боги, больно?» – забеспокоился дракон, пытаясь сориентироваться в пространстве. «Естественно, больно!» – прорычал сквозь зубы эльф. «И каков ваш дальнейший гениальный план, ваше добродетельство?» «Какого молота? Кто здесь?» Послышался чей-то голос. Оба тут же притихли. «Вот теперь точно влипли», – подумал дракон. Послышались тяжелые шаги по каменной лестнице. «Родин! Опять печь потушил! Где этот чертов бездельник? Сейчас же стражники нагрянут! Опять нас отчебучат!» «Только бы стража не позвал, только бы стража не позвал!» — умолял дракон. «Тсс!» — шикнул Элендил. «Он нас услышит! Сюда вся королевская рать спешится!» Шаги были все ближе и ближе. Оба смолкли и затаили дыхание. Шаги уже были совсем неподалеку. Наши герои приготовились к худшему. Дракон набрал в грудь воздуха, готовясь при первой же возможности заморозить неожиданного гостя. Силуэт уже был возле края печи. Как только в проеме показалось чье-то лицо, дракон тут же выдохнул, выпустив из груди поток ледяного дыхания. Элендил ощутил жуткий холод и зажмурился. Печь покрылась инеем. Через мгновение все стихло. Эльф приоткрыл глаза. «Что случилось?» Пришел в себя Элендил. «Почему вдруг так холодно стало?» Пробормотал дракон, пытаясь протиснуться сквозь узкий проход. Недозорный это был». «Что?» — не поверил своим ушам эльф. «В смысле недозорный? А кто тогда, Цербер, тебя задери?» «Сейчас все сам увидишь», — ответил дракон и с трудом протиснулся сквозь проход, ерзая, словно уж на сковородке. «Ай!» — воскликнул эльф, почувствовав боль в бедре. «Не ерзай ты так лапой! У меня 4 дырки размером с когти!» «Извини, постараюсь поаккуратнее», — ответил дракон. Как только хранитель добра вылез из печи, Элендил последовал за ним, но не рассчитал силы и рухнул на потухшие угли. Боль тут же сменилась удивлением. Перед ними стоял заледеневший рыжебородый гном с фонарем в руке. На его лице застыла гримаса ужаса и удивления, будто бы он увидел самого Танатоса. Дракон осмотрелся по сторонам и отодвинул бедолагу в сторону. «Пресвятая Гера!» — оторопел эльф, напрочь забыв о боли. «Ты убил его!» «Спокойно!» — рявкнул дракон. «Живой он еще. Я не сильно на него дыхнул. И недолго. Сейчас он оттает». Он схватился за шею и простонал. «Это было неприятно». «Так», — выдохнул эльф. «Как ни странно, твой план сработал. А дальше что делать будем? Ну, для начала надо будет тебя подлатать», — предложил дракон. Элендил посмотрел на разодранное бедро. «А, Ну да. Согласился он. Вытащи меня, пожалуйста. Хорошо. Кивнул дракон и аккуратно взял Элендила на лапы. Только он хотел приподнять его, как эльф вскрикнул от боли. Тише, тише. Ох, извини, Зевса ради, я не хотел. Аккуратней ты. Ох. Проскрипел сквозь зубы эльф. Не мешок несешь. Там все плохо. Ну, я видел и хуже. Признался дракон, положив друга на каменный стол. Элендил выдохнул и осмотрелся по сторонам. Кузница была действительно огромна. Вокруг стройными рядами стояли массивные доменные печи, в которых тускло мерцали догоравшие угли. На каменных столах лежали мечи, доспехи, наконечники стрел и копий, шлемы, кольчуга, стволы мушкетов, пули, ядра, шрапнель. На полу были разбросаны пустые ведра. Так вот она какая, кузница железного кулака гномов. Вот только служит она уже не им. Вздохнул дракон, на секунду взяв в руки мушкет со штыком. Похоже, Тейнорус зря времени не терял. Военную реформу проводит. Так, давай-ка сперва осмотрим твою рану. Дракон разорвал штанину и провел лапой по трем кровоточащим рваным отверстиям. Смахнув остатки крови, он сконцентрировался на лечебных силах. Из правой лапы полился яркий свет. Элендил прищурился. Сейчас все пройдет. Успокоил эльфа дракон. Ну, все, готово. Чей-то стон привлек внимание друзей. Элендил посмотрел за спину дракона. Заледеневший гном оттаял и теперь пытался прийти в себя. Эльф поспешил к бедолаге на выручку. «Осторожно, осторожно!» Он аккуратно усадил гнома на каменную табуретку возле печи и накинул на его плечи свой теплый камзол. «Вот так. Вы уж извините нас. Мы не специально». «Что? Что произошло?» Пробормотал гном и посмотрел на дракона. Он тут же переменился в лице. Кари глаза сосверкали счастьем, лицо озарила широкая улыбка. «Не верю своим глазам! Ваше благодетельство!» Гном радостно воскликнул и в порыве искренней радости обхватил шею хранителя добра. «Вы даже не представляете, как я рад вас видеть! Я уж боялся!» «Что вы!» Успокоил гнома дракон и обнял в ответ. Он чувствовал, как сердце бородатого кузнеца забилось сильнее. «Никогда не давайте отчаянию затмить ваш разум. Я жив. И всегда буду рядом. В вашем сердце. А где все остальные?» «Так это... отдыхают», — сказал гном. «Нас заставляют день и ночь на ковальне стоять. Все с ног валятся. Дают небольшой перерыв, чтобы поспать. Сейчас как раз то самое время». «Да уж», — вздохнул дракон. «Не позавидуешь. А простите, что прерываю», — вмешался Элендил и тут же осекся. «Господин...» «Меня зовут Бовар», — представился гном. «Приятно познакомиться, господин Элендил. Откуда вы меня знаете?» — удивился эльф. «Как же не знать-то вас?» — усмехнулся Бовар. «Вы же вместе с Туримором плавали. Брат мне столько рассказывал о ваших приключениях. Постойте. Капитан Туримор, ваш брат?» — переспросил дракон. «Все верно», — закивал гном. «Старший. Мой племянник, то есть его сын, Ульмар, решил пойти по стопам отца. Он очень талантливый. До адмирала добрался». «Вот. Ничего себе!» — уважительно закивал головой эльф. «А где он сейчас?» «Не могу знать, Элендил», — признался кузнец. «Я слышал, что его флот отправился в поход, но не больше». «Бовар, скажите, вы знаете кого-нибудь, кто может помочь нам узнать, что это за символ?» — спросил дракон и повернулся к гному спиной. «Моих знаний тут будет маловато», — признался кузнец, прикоснувшись к символу на шее дракона. «Но я знаю, кто сможет вам помочь. Наш библиотекарь Антар. Мой брат. Он все книжки перерыл там. Лучше него никто не разбирается во всяких древних символах. Вы сможете провести нас к нему? Спросил Илендил. Конечно! Закивал Бовар. Он вскочил с места, побежал в сторону темного угла кузницы, который был забит всяким ненужным хламом, и принялся хаотично разбирать завалы. Поможете? Друзья поспешили на выручку. Вскоре от завалов не осталось и следа, и перед изумленным драконом и Элендилом появилась лестница вниз. «Все запасные выходы из Тригорона идут через библиотеку», — объяснил гном. «Это одно из самых просторных помещений полиса, поэтому в случае, если придется уводить всех из города, давки не будет. Скорее, идем!» «А почему никого не эвакуировали?» — спросил дракон. «Не успели, ваше благодетельство», — вздохнул гном и начал спускаться вниз. «Они настолько внезапно появились, что мы не смогли понять, что произошло. У нас небольшой гарнизон остался. Куда там до обороны?» «А что с королем?» — поинтересовался Элендил. «Он в это время находился в одной из колоний», — пояснил Бова. «С тех пор мы ничего от него не слышим». «Вам тоже сказали о том, что армия разбита?» — спросил дракон. «Да», — вздохнул Бовар. «Еще несколько дней назад главнокомандующий Ардеман получил приказ встретиться с армиями Союза на границе. Говорили, что там собирается большое войско. После этого он собрал ударную мощь войска Тригорона и отправился на помощь. Все так ликовали. Танки сверкали блестящей золотой броней. За ними катились бронемашины с мушкетерами и тащили огромные пушки за собой. Поистину потрясающее зрелище. Но назад они уже не вернулись. Вместо них пришли воины с черными знаменами и ярко-красным посохом на них. Тогда нам стало ясно, что настали темные времена. Теперь они, эти разбойники повсюду, они держат нас в страхе, заставляют нас трудиться, пока гипнос не заберет нас в свои объятия покоя. Они отняли у нас нашу свободу, нашу гордость». Вдруг гном остановился и потянул за рычаг. Перед нашими героями открылись мощные железные двери. Дракон и Элендил не могли поверить своим глазам. Перед их взором показалась огромная комната, заставленная высокими каменными стеллажами, на полках которых хранились тысячи книг и летописей. «Они отняли у нас нашу свободу, нашу гордость». Вдруг гном остановился и потянул за рычаг. Перед нашими героями открылись мощные железные двери. Дракон и Элендил не могли поверить своим глазам. Перед их взором показалась огромная комната, заставленная высокими каменными стеллажами, на полках которых хранились тысячи книг и летописей. «Ого!» — оцепенел дракон. «А я думал, в Лойриле библиотека большая. Как вам удалось сохранить столько знаний?» — спросил Элендил, подойдя к стеллажу и взяв с него книгу. «Как бить эльфов? Серьезно? Тут есть очень старые книги», — усмехнулся Бовар. «И Антар, как говорят, все из них успел прочесть. Вот правда, рассказать он о них уже не может». «А что с ним случилось?» — полюбопытствовал Элендил. Не успел Бовар ответить на вопрос, как из-за стеллажа вышел упитанный белобородый гном, у которого в руках была толстая книга. Он посмотрел на хранителя добра и тут же засиял от восторга. Его лицо расплылось в искренней улыбке. Дракон увидел, что тот хочет что-то сказать, но вместо этого гном положил ладонь на горло и отвел взгляд. «Антар», — вздохнул Бовар. «Не бойся, иди сюда». Гном быстро подошел к нашим героям, аккуратно положил книгу на стол и улыбнулся. «Здравствуй», — поприветствовал гнома дракон. Антар улыбнулся и протянул дракону руку. Хранитель добра ответил рукопожатием. В его глазах было столько радости, столько неподдельно детской наивности, что дракону казалось, будто бы перед ним сам проказник Эрот. «А что с ним случилось?» — спросил Элендил. «Когда пришли захватчики, мы с Антаром дописывали летопись. начал Бовар. Солдаты с рисунком красного посоха на щитах ворвались в библиотеку и принялись что-то лихорадочно искать. Они сбрасывали с полок книги, вырывали страницы, переворачивали стеллажи. Нас с братом схватили. Брат знал больше, поэтому его больше всего и пытали. Били, резали. Я пытался помешать, но меня держали двое крепких верзил. Я ничего не мог сделать. Они спрашивали про второй том истории Единоземья, где он спрятан. Но он был нем, как заглушенный двигатель парового танка. Тогда он сказал, что раз мой брат не хочет говорить, он навсегда заставит его замолчать. Он направил на него посох и... В этот момент Бовар тяжело вздохнул. На глаза Антара навернулись слезы. Он всхлипнул, утер нос и отвел взгляд в сторону. «Может, я смогу помочь?» — спросил дракон. Он подошел к Антару и протянул лапу к его горлу. Юный гном отпрянул назад и с недоверием посмотрел на дракона. Хранитель добра присел на корточки и посмотрел прямо в глаза библиотекарю. «Не бойся, я вылечу тебя. Просто доверься мне, хорошо?» Гном посмотрел на брата. Бовар успокоил его и показал, что все будет хорошо. Антар закрыл глаза и приготовился к худшему. Дракон тем временем поднес лапу к шее гнома, и тут же темное помещение озарил яркий белый свет. Все прищурились и отвернулись. Антар чувствовал, будто с горла спадают кандалы, будто бурный ручей пробивает завал немоты. Через несколько мгновений все было кончено, и дракон убрал лапу. «И что, помогло?» — с волнением прошептал Бовар. «Должно было помочь», — ответил дракон. «Возможно, голос окончательно пробьется чуть позже. Антар, ты знаешь, откуда этот знак?» Дракон повернулся к гному спиной и показал шею. Гном присмотрелся. В ту же секунду его глаза засверкали, он закивал, вскочил с места и принялся хаотично перебирать книжные полки в надежде найти нужную летопись. Не то, не то, не то. Книги летели на пол вместе с рваными ошметками сгинувших документов. Наконец он остановился, взял в руки ветхую книгу с серой обложкой и сдул с нее пыль. Быстро подбежав к друзьям, он положил книгу на стол и стал лихорадочно листать страницы, чтобы найти нужный раздел. Ни дракон, ни эльф не успевали уследить за страницами, которые, казалось, словно волны накатывались одна на другую. Буквы, картинки, буквы, картинки, эльфы, гномы, орки, воины. И вот шелест страниц прекратился. Гном сдул пыль со страницы и указал на параграф «Стумертрат. От основания до падения», — гласил заголовок. Дракон на мгновение остолбенел. Для него это были не просто буквы. В голове закрутился хоровод жгучих воспоминаний, терзавших душу. Крики, стоны, кровь, мольбы о пощаде, смерть, боль, отчаяние, страх. «Посмотрите, ваше благодетельство!» Голос Бовара вернул дракона из омута кошмаров. Хранитель добра посмотрел в место, куда показал Антар. На странице книги была нарисована остроконечная снежинка с множеством черточек вокруг. «Да-да-да-да, это она самая!» — затараторил Элендил. «У тебя на шее такая же отметина! Что она значит?» «Ваше благодетельство», — прошептал Бовар. Антар раскрыл рот от удивления и посмотрел на дракона. «Вам известно ваше настоящее имя? У меня никогда его не было». Дракон напрягся. «Что там? Что там написано?» «Ваше добродетельство, знак, что у вас на шее, символ королевского рода династии Ледозубов», — восхищенно пробормотал Бовар. «Вы Хладокрыл Первый Миротворец, сын Ледозуба Третьего, последний король Стумертрада». Хранитель добра оцепенел. Его сознание будто раскололось на тысячи крупиц. Прошлое, покрытое мраком тайны, открылось ему. Дракон схватился за голову и присел на пол. «Ну и дела», — вздохнул он. «Так вот почему тот дракон назвал меня недобитком. У меня столько вопросов. Как я оказался в кузнице и почему? И в то же время какое-то странное ощущение пустоты в душе. Я король несуществующего королевства. Так вот кто ты на самом деле?» Элендил усмехнулся. «Надо будет похвастаться как-нибудь». «Постойте, постойте! Антер что-то нашел!» — воскликнул Бовар. «Что там?» — переспросил дракон и вновь подошел к столу. Антер указал на последнюю страницу. На ней не было ничего, кроме загадочной фразы. «Лишь Стумертрада наследник нас должен сказать, чтобы в мгновение дорогу домой отыскать». «Тут же все очевидно!» — радостно сказал Бовар. «Прочти его!» «Ладно», — ответил дракон и повторил слова. Холодное дыхание коснулось страниц. К удивлению всех, на карте начали появляться рисунки гор, рек, равнин, лесов и полян. Наверху показались крылья. Снизу надпись. «Дом ждет, сын Стумертрада». Тут же, в самом углу карты Единоземья, показалась огромная гора, на которой появились нарисованные следы когтей. Все ахнули. «Ты это видел?» — засмеялся Элендил. «Ты это видел? Пресвятые ротодорцы! Мы нашли путь в Стумертрад! Пришло время вернуться домой», — кивнул дракон. Он понимал, что ему предстоит вновь встретиться с кошмаром 300-летней давности лицом к лицу, что ему вновь предстоит пережить те ужасные дни, что его душу вновь истерзают крики тысяч душ, погибающих в апогее войны. Внезапно его размышление прервал оглушительный стук в дверь, словно в библиотеку ломились тысячи демонов Тартара. «Именем владыки Тейноруса, откройте! Мы знаем, что мятежники скрываются у вас!» — доносились голоса. «Цербер их задери!» — выругался Элендил. «Как они узнали? А я что, знаешь, что ли?» — воскликнул Бовар. «Проклятье! Хорошо, хоть дверь заперта. Здесь есть запасной выход?» — спросил дракон. «Конечно!» — кивнул Бовар. «Отсюда можно пройти до ангара». «Отлично!» — сказал Элендил. «Тогда нужно скорее уносить ноги. Ведите!» «Хорошо!» — согласился гном и обратился к брату. «Антер, я уйду ненадолго. Надо привести хранителя добра». Антер был напуган. Он тяжело дышал. «Ну-ну-ну-ну. Не надо тут этого. Братишка, уж одна команда. Мы друг за друга горой. Послушай, ты ведь помнишь про голубя нашего?» Антер закивал. «Ага. Он ведь помнит дорогу до Альбатрина. Там рядом наш аванпост. Может, там еще остались войска. Напиши, чтобы они пришли на помощь. Сначала к нам, а потом и в Эльдорас. Скажи, пришло время вновь дать отпор врагу. Вместе. Хорошо?» Антер не выдержал и бросился на шею брату. Слезы ручьем текли из его глаз. Он столько хотел сказать ему. Столько слов накопилось за все эти дни, готовых вырваться наружу. Но ответом на слова брата было лишь гробовое молчание. «Нам пора!» — воскликнул дракон. Двери уже не выдерживали ударов тарана. «Ладно, ходу!» Бовар оттолкнул брата и ринулся к запасному выходу. Дракон и Элендил ринулись за ним. А Антар схватил стул и поспешил баррикадировать двери. Нужно было выиграть время. Лестнице, казалось, не было конца. Пролет за пролетом наши герои все глубже и глубже опускались в чрево огромного полиса. То слева, то справа мелькали факелы, словно светлячки, в кромешной ночной тьме. «Скорее! Сюда!» Бовров внезапно повернул влево и остановился у двери. Он толкнул ее вперед. Дверь не поддалась. Он толкнул сильнее. Безрезультатно. «Чтоб меня Харибда проглотила! Заперто!» «А ну-ка, дайте я!» Дракон вышел вперед и выдохнул. Поток ледяного дыхания проморозил замок. Хранитель добра разбежался и врезался в дверь. Замок не выдержал. На пол упали замороженные крупицы льда, и дверь со скрипом отворилась. «Ха! Вот она, морозная свежесть дыхания!» Усмехнулся Бовар и пошел вперед. «За мной!» Друзья поспешили за ним. Они оказались в просторном помещении, в котором стройными рядами стояла военная техника гномов. Паровые танки, бронетранспортеры, пушки, самоходные осадные мортиры. Элендил с драконом на мгновение застыли на месте, пораженные мощью гномьей инженерной мысли. «Чего вы застыли-то?» — рявкнул Бовар. «Потом еще насмотритесь. За мной!» «Только тихо. Наверняка нас уже слышали. Так, так, так. Где же он? Всегда хотел вблизи увидеть этих гигантов». Восхищенно пробормотал Элендил, прикоснувшись к обитой броней махине, в бойницах которой виднелись стволы мушкетных батарей. «Сейчас увидите гораздо больше», — гордо сказал гном. «Я раньше служил в бронетанках в войсках Тригорона. Мой командир был внуком одного из командиров экипажа, который участвовал в битве на Кельтерийских равнинах. Да, он видел, как подбили танк короля. Тяжелое было зрелище». «Ого!» — удивился дракон. «А почему ушли?» «Меня направили в запас», — объяснил гном, открыв люк. «По состоянию здоровья. Ладно, залезайте, а то...» Речь гнома прервал мушкетный выстрел. Гном исчез внутри танка и принялся заводить двигатель. «Быстрее, внутрь! Сейчас тут такая веселуха начнется!» Дракон и Элендил медлить не стали. Наши герои под грохот выстрелов запрыгнули на броню и юркнули внутрь. Элендил залез в башню, а дракон протиснулся сквозь боковой люк. «Люки! Люки закройте!» — закричал Бовар, разогревая паровой котел. Давай же, родной! Заводись! Бовар, быстрее!» — занервничал дракон, передав мушкет Элендилу. «Они наверху! Сейчас скроют!» «Терпение! Сейчас заведем!» — ответил гном, дергая рычаги. Котел начал шипеть, внутри становилось жарко. Из трубы снаружи повалил пар. Наконец, раздался знакомый грохот мощного парового двигателя, и Бовар радостно захохотал. «Ха-ха! Ну все, ребятки! Держитесь! Сейчас мы покажем, как гномы воюют!» С этими словами гном вскочил на место водителя, схватился за рычаги и что из силы надавил вперед. Бронированный монстр взревел, сорвался с места, словно дикий мустанг, и покатил в сторону крепких железных ворот. Солдаты Тейноруса в панике попрыгали в стороны. Некоторым повезло меньше. Крепкие железные колеса, переломав все кости, оставили от них лишь кровавые пятна и заставили замолчать навеки. Танк понесся в сторону ворот ангара. Бовар увеличил скорость, и танк влетел в ворота и разбил замки прочным железным носом. Ворота слетели с петель и с грохотом упали, придавив нескольких стражников. Танк еще быстрее понесся вперед. Внутри стоял страшный грохот. Рев двигателя чуть не свел дракона с ума. «Ага! Ну держись!» Захохотал гном, выруливая на дорогу к центру полиса. «Увидите ублюдков! Стреляйте из всего, чего можете!» «А как?» Спросил Элендил. «Вы ж первый раз внутри танка!» «Что?» Крикнул гном. «Говорю! Как стрелять?» Прокричал Элендил. «Видишь орудие справа?» Спросил Бовар. «Ага!» Подтвердил эльф. «Отлично!» Воскликнул Бовар, на полном ходу разметав блокпост. «Это ленточный мушкет! Нажми на спусковой крючок снизу! Остальное этот красавец сделает за тебя!» «Понял!» Крикнул эльф и прильнул к орудию. В прицеле проносились всадники с бомбами. Наперерез мчалась пехота, чтобы поставить мины. Танк на всех парах мчался по незнакомой улице полиса. Эльф нажал на спусковой крючок, и оглушительный грохот залпов один за другим потряс тесное помещение. Пули вылетали одна за одной, пробивали броню и щиты. Пехота и всадники падали на холодный скалистый пол. Залп, залп, залп. Элендил чуть не сошел с ума от постоянного грохота. Дым заволок тесное помещение. Дракон тем временем заряжал главную пушку. «Ха-ха! Держись, пехота! Сейчас мы из вас таких танкистов сделаем!» Захохотал Бовар, ведя танк по главной улице. Машина сбивала всадников, давила пехоту, разбивала укрепления и баррикады. Солдаты Тейноруса пытались попасть по неуломимому танку из пушек. Из других ангаров в погоню ринулись и другие машины. Но наши герои были уже далеко. Уровень за уровнем они неслись вперед, не обращая внимания на солдат Тейноруса. И вот, когда впереди показался выезд из города, Бовар воскликнул. «Мы почти на месте! Сейчас ворота раздербаним и на волю! А дальше разделимся! Я отвлеку их и поеду в сторону Лориэля! А вы выберетесь и рванете к Стумиртрату! Ясно!» Ответил дракон. Машина неслась и неслась, шаг за шагом сокращая расстояние до ворот. Корпус танка ломал дома, разбивал в щепки аванпосты. Металлические колеса давили пехоту и знамена. Двигатель раскалился до предела. От жары дракон чуть не потерял сознание. 1000 шагов, 800, 500, 300, 200, 100. И вот, когда танк был уже у ворот, страшный взрыв потряс боевую машину. Дракона Элендила подбросило вверх. Все завертелось, словно в бочке. Лязг металла, крики, пламя, ошметки металла скрипят на зубах. Еще удар, и машина остановилась. Жгучий пар заволок пространство. Дракон приподнялся и схватился за голову. Нечем дышать. Внутри настоящий тартар. В борту огромная дыра. Дракон ощутил морозный холод. «Выбрались!» Промелькнула мысль. Снаружи крики солдат Тейноруса становились все отчетливее. «Все целы?» спросил хранитель добра. Элендил откашлялся и выпался из-под железного ошметка брони. «Я в порядке!» сказал он и посмотрел по сторонам. «Бовар!» Эльф бросился на помощь раненому гному. Тот еле дышал. Из его тела торчали окровавленные осколки. По лицу стекала кровь. «Бегите!» простонал сквозь невыносимую боль гном. «Я их задержу. Выиграю для вас время. Мы вас вытащим!» воскликнул дракон. «Нет времени!» стиснул зубы гном. «Они скоро оправятся от шока. Никого не оставят в живых. Я их отвлеку. А вы летите в Стумиртрат. Вы должны остановить войну ради свободы. Ради нас всех. Ради Антара. Для меня было честью познакомиться с вами, ваше благодетельство. И с вами, Элендил». Бовар взял спички и потянулся к пороху. «Идите! Скорее!» Дракон кивнул, схватил Элендила за руку и рванул к выходу. Бовар наблюдал, как хранитель добра и его друг выбегают на ослепительно белый снежный ковер. Силы оставляли его. Враги все ближе. Дым режет глаза. Огонь подбирается, крадется к нему, пожирая руки и ноги. Слышит Бовар, как стучат по броне солдаты Тейноруса. Как кричат они, хотят взять в плен. Как бы не так. Гном зажег спичку. Вдох. Выдох. Рука тянется к черной крупе. Вдох. Выдох. «Прости, Антар». Промелькнула мысль. Вход в Тригорон потряс страшный грохот. Столб пламени и дыма взметнулись ввысь, ослепляя подоспевших солдат. Те, кто были ближе, стали живыми факелами, кто чуть дальше – жертвами осколков брони. Танк разлетелся на горящие ошметки. Земля вокруг стала морем огня. Антар видел все. Он упал на колени. Слезы текли из его глаз. Горечь утраты, отчаяние, страх. Вулкан чувств пытался пробиться наружу. И вот, когда душа была уже не в силах сдержать скопившуюся боль, чары проклятия спали. Бор! Прорезавшийся голос громогласно раздался по Тригорону. И крик этот, крик боли, скорби, жажды мести и борьбы, полетел во все уголки, где были гномы. Полетел и разбил оковы отчаяния и страха. Полетел и разбудил в сердцах отвагу и доблесть. Этот крик стал началом борьбы. Борьбы за будущее Единоземья. А драконы Элендил все отдалялись и отдалялись от места трагедии, держа путь к давно забытому дому, чтобы сразиться со страхом темного прошлого. Глава 4. Темную массу вечернего неба освещал град огненных стрел и ядер, падавших на полуразрушенный город. И хотя пожары уже не бушевали так сильно, а большинство завалов удалось убрать уже через день, проблем у города было предостаточно. Это понимал его величество Андемор, подписывая указ о порционной выдаче зерна из нетронутых болезнью амбаров. Несмотря на непродолжительность осады, король понимал, что запасов еды на всех жителей не хватит. Да еще и болезнь какая-то. Только бы паники не было. И терпения народу хватило. Андемор задул свечу, поставил перо в чернильницу, встал из-за стола и подошел к окну. По заснеженным улицам города ехали повозки, накрытые окровавленными полотнами. Возле пристани, куда истекались обозы со страшным грузом, горел огромный костер, где крепкие крестьяне и солдаты подбрасывали что-то обмотанное в тряпке в пышущее жаром чрево. В гавани на якоре стояли три ремы. Капитаны не осмеливались вести корабли через линию обороны. Король задумался. Сколько еще продержится город? 3 дня? 2? День? А ведь донесения давали все больше поводов для беспокойства. Андемор вздохнул. Его размышления прервал стук в дверь. «Войдите!» — сказал король. Дверь со скрипом отворилась, и в комнату вошел Мируэль. «Ваше Величество!» Он поприветствовал господина и учтиво поклонился. «Вы звали меня?» «Да, Мируэль. Проходи». Король отошел от окна и присел за стол. «При случае хотел тебя отблагодарить за твою систему. Она спасла нам всем жизни и выиграла время. Спасибо, Ваше Величество». Мируэль присел напротив монарха. «Вот только я просчитался. Она ведь не рассчитана на долгую осаду. Ты не виноват», — успокоил юношу Андемор. «Ты спас город от кровавой бани, и это главное. Выиграл время. Никто не рассчитывал, что все так обернется. Мы в долгу перед тобой. Как обстановка в городе? Радоваться особо нечему», — начал Мируэль. «Люди умирают прямо на улицах. Еды не хватает. Хоронить даже не успеваем. Сжигать, как видите, приходится, чтобы болезни не было». «Да». Король покачал головой и посмотрел холодным взглядом на Мируэля. Наш герой напрягся, инстинктивно отпрянул назад. «Именно о болезнях я и хотел поговорить с тобой. Скажи, ты замечал на телах умерших что-нибудь необычное?» «Я...» — задумался Мируэль, пытаясь вспомнить хоть что-то. «Не знаю, Ваше Величество. Я заметил, что у всех умерших горло полностью забито какими-то пленками зеленого, кислотного цвета. Если мне не изменяют остаточные знания по медицине, то это пальская прыть», — оборвал Мируэля король. «Именно она-то меня и беспокоит. Когда-то давно я читал о ней. Мои учителя рассказывали, что она может выкосить население крупного города в считанные дни, если вовремя не остановить распространение. Болезнь протекает незаметно. Люди умирают будто бы от голода. Ее очень трудно обнаружить. С имеющимися запасами еды город еще сможет протянуть. Но вот если начнется эпидемия... Андемор тяжело вздохнул. Нам всем конец. И никакие рвы нас не спасут. Мируэль потупил взгляд и закивал. Однако, есть кое-что любопытное. Продолжил Андемор. Слова короля привлекли внимание нашего героя. Мой врач сказал, что болезнь распространяется по воздуху, но только в случае горения. Солдаты дежурят по городу, останавливают любое подозрительное лицо. Мируэль. Король вздохнул и положил руку юноше на плечо. Будь осторожен и не теряй бдительности. Мы ведь оба знаем, что поведение отчаявшихся людей непредсказуемо. Конечно, Ваше Величество. Кивнул Мируэль. В таком случае больше не смею тебя задерживать. Король вздохнул и вновь сел за стол. Мы должны продержаться до прихода Хранителя Добра любой ценой. Ведь надежда не умирает последней. Она не умирает никогда. Закончил фразу Мируэль и вышел из комнаты. Пока он спускался по лестнице, его не покидали мысли о загадочном некто, выпустившем на волю смертельно опасное заболевание. Если ситуация настолько серьезная, искать негодяя нужно было как можно быстрее. Мируэль покинул донжон и направился по заснеженной улице. Один. Среди бледных призраков, бесцельно шатавшихся среди домов. Заговорщик мог быть кем угодно. Один из жителей, приезжий, а может вообще лазутчик. Может это был солдат, грузивший очередного умершего на повозку с трупами. Множество мыслей не давали миру или покоя. С этого момента любой человек казался ему подозрительным. Одинокая старушка, закутанный в тулуп мальчишка, извозчик, каждый мог оказаться волком среди овец. Он шел и все думал, думал, думал. Мируэль не заметил, как столкнулся с женщиной. Она испуганно воскликнула и выронила из рук корзинку. Корзинка упала на заснеженную землю, и из нее выпали продукты. «Ой, девушка, извините, я не специально». Принялся извиняться Мируэль и ринулся помогать, но тут же переменился в лице. «Мама? Мируэль?» Улыбнулась Судал. «Что ты здесь делаешь? Почему ты не на стене?» «Меня король вызвал», — объяснил Мируэль, положив две буханки хлеба в корзину. Он решил оставить разговор с королем в тайне. Мируэлю не хотелось пугать мать еще больше. «Где тебе столько дали?» «Продавец очень добрый оказался», — рассказала Судала. Сказал ему, что сына надо кормить. Он и сжалился. Хорошо, что в такое непростое время мы помогаем друг другу. Вот я сейчас иду к семье Алена. Ты же знаешь, что у них случилось. Да. Это ужасно. Нахмурился Мируэль. Помогать друг другу в такое время нужно. Ладно. Я домой пока пойду. Мне сказали не появляться особо на стене. Мало ли шальная стрела какая-нибудь зацепит. Ты скоро будешь? Не волнуйся, я ненадолго. Улыбнулась Судала и поцеловала сына в щеку. Удачи, сынок. Береги себя. И ты, мам. Улыбнулся Мируэль, попрощался с матерью и пошел домой. Мируэль проснулся от стука в дверь. Колотили так сильно, будто бы тысячи голодных орков ломились за едой. Наш герой встрепенулся, вскочил с кушетки, как ошпаренный, и поспешил к двери. «Кто ж так барабанит-то, а?» Раздраженно подумал наш герой. Юноша открыл дверь и увидел перед собой запыхавшегося Хеншура. Мируэль никогда не видел его столь худощавым и напуганным. Под его глазами были здоровенные черные мешки, в которые можно было собирать картошку. Он тяжело дышал. В глазах бурлила смесь безумия и страха. Голод даже его... здоровенного бугая превратил в еле различимую тень. Что стряслось, Хеншур? Осуждающий посмотрел на сокурсника Мируэль. Неужели в какой-то веке тебя наваляли? Мируэль, там беда. Здоровяк все никак не мог отдышаться. Ай, пойдем со мной. С какой-то стати? Заподозрил что-то неладное Мируэль. Прошу, поверь мне. Умолял его Хеншур. Там такое? Мируэль, мы не друзья, но сейчас нам нужен каждый. Их разговор прервал громкий звон колокола. Мируэль понял, что Хеншур не шутил. Без лишних слов он накинул на плечи тулуп и ринулся за сокурсником. Хеншур бежал как ошпаренный. Мируэль еле поспевал за ним. Народ в ужасе бежал в сторону пылающего неба над кварталом Эльдораса. По дороге Мируэль смотрел по сторонам на перепуганных жителей и все больше понимал. Горит не просто какой-то дом. Горело что-то действительно важное. Жизненно важное для всех эльдорасцев. Хеншур завернул за угол. Мируэль поспешил за ним и выбежал на последнюю линию первого уровня. То, что он увидел, заставило его похолодеть от ужаса. Перед ним полыхал ярко-рыжим пламенем огромный амбар, из которого покрытые копотью и сажей мужики выносили обгоревшие мешки с зерном. Солдаты под руководством капитана пытались потушить пожар. Последний уже сам оттаскивал в сторону горящие бревна багором, но безрезультатно. Пожар был такой сильный, что вода превращалась в пар, не успевая упасть на огонь. «Отойдите! Отойдите!» Донесся грубый и хриплый голос из глубины толпы. Мируэль обернулся. Сквозь ораву перепуганных горожан протискивался старик с посохом в руке. Его седая борода чуть не задевала землю. Лицо скрывал бурый кожаный капюшон с меховой подкладкой. Старик поднял посох, и толпа ахнула. В воздухе появился огромный водяной шар, который тут же рухнул на охваченный пламенем амбар. Огонь вмиг потух. Огромный столб пара устремился в небо. Люди с неподдельным удивлением и опасением смотрели на таинственного незнакомца. «Спасибо за помощь», — сказал капитан Алимор, протянув незнакомцу обожженную руку. «Вы нам очень помогли. Даже не знаю, сколько бы мы тушили этот пожар. Проклятие. Не стоит благодарности. Да, ситуация действительно плачевная». Согласился незнакомец и убрал капюшон. Мируэлю и Хеншуру наконец представилась возможность разглядеть его получше. Лицо старого волшебника, несмотря на многочисленные морщины и складки, излучало необъяснимую бодрость духа. Тускло-зелеными глазами старик внимательно осматривал место происшествия, пытаясь выяснить, что же вызвало такой сильный пожар. Волшебник подошел к сгоревшему зданию и поднял посох вверх. Люди заметили, как несколько обгоревших обломков стен поднялись вверх и принялись складываться в некое подобие дома. Но чудо длилось недолго. Руки старца задрожали, и обломки тут же рухнули обратно, вспенив хоровод снега и пепла. Народ ахнул и застыл на месте. Мируэль с другом бросились на помощь старцу. «Вы в порядке?» – спросил Хеншур. «Да», – закивал маг. «Спасибо. Моя сила уже не та, что прежде. Как-никак, а воды с тех пор утекло много. Кстати, неплохой памятник вы поставили. Вот только изменился я чутка с тех пор». «Простите, я не понимаю, о чем вы?» Мируэль оторопел. Хеншур с недоумением уставился на волшебника. Толпа в этот момент начала что-то активно обсуждать. «Я объясню позже», — пробормотал незнакомец и оглянулся по сторонам. «Это нужно обсудить наедине. Нам не нужно разводить панику. И еще. Нам нужны улики. Все, что может помочь нам выявить личность преступника. Пепел, обломки, куски ткани. Все, что покажется вам подозрительным. А я пока пойду домой. Я обосновался на втором уровне, рядом с малым храмом Гестии. Неприметный деревянный домик. Сразу узнаете. Когда идете, топните три раза по полу. Я открою. Хорошо, господин... Алибор на мгновение замялся и вопросительно посмотрел на мага. Меня зовут Гилрой. Наконец представился волшебник. Трое не скрыли своего потрясения. Они не могли поверить своим ушам. Но ведь он погиб при осаде Лорели почти 200 лет назад! Воскликнул Хеншур. Это в каждом учебнике написано! Не Лорели, возразил Гилрой. А Эльдорас. Он распахнул балахон, и Мируэль с ужасом увидел куски облезлой сгнившей кожи, свисавшей с потрескавшихся костей. Хеншур и Алимор побледнели от страха. «Все, сказочки закончились». Гилрой быстро запахнул балахон и затянул его ремнем. «Потом все объясню. Как закончите с поиском улик, подходите. Я буду ждать». С этими словами он взмахнул краем балахона и, протискиваясь сквозь толпу, пошел в сторону второго уровня города. Хеншур, Мируэль и Алимор начали искать улики. Ух, холод собачий. Мируэль укутался, остановился у двери крошечного деревянного сруба и огляделся по сторонам. На улице не было ни души. Лишь холодные крупицы снега разбавляли одиночество ночи. Внутри домика горел тусклый свет свечей и лучин. «По-моему, это здесь». «Ну ты стучи скорее!» Проворчал сквозь зубы Хеншур. «Чё ты как истукан тут встал? А вы уверены, что это тот самый дом?» Засомневался капитан и вытащил меч из ножен. «Да какая разница?» Огрызнулся Хеншур. «Мне уже руки коченеют. Давай быстрее!» «Ладно, ладно». Отмахнулся Мируэль. «Как он там говорил? Нужен 3 раза топнуть по полу». Вспомнил капитан Алимор. Он подошел поближе к двери и 3 раза топнул ногой. Фигура в балахоне встрепенулась, встала из-за стола и направилась к двери. «Пароль!» Раздалось изнутри. Трое в замешательстве переглянулись. «Так не было пароля никакого!» Неуверенно сказал Хеншур. Дверь тут же отворилась, и на пороге появился Гилрой. Он улыбнулся и сказал. «Ха, молодцы, не растерялись. Проходите!» Мируэль усмехнулся и вошел внутрь. Хеншур и Алимор последовали за ним. Хижина встретила героев гнетущим мраком и могильным холодом. Не трещали дрова в камине. Сквозь обшарпанные стены доносился протяжный вой морозного ветра. В темных углах мерещились всякие таинственные существа. С потолка свисали стебли и листья всевозможных растений. В банках на полке виднелись силуэты крыс, кузнечиков, богомолов и прочей мертвой живности. Крошечные мешочки со снадобьями и колбочки с жидкостями ютились на старых, почти сгнивших полках. Большую часть интерьера занимали шкаф с книгами и большой письменный стол, на котором были раскиданы разные свитки и дневники с записями. «Ха, ну и обстановочка тут у вас». Внимание Алимора привлекла банка с черным когтем. Он взял ее в руки и начал внимательно рассматривать. «Много всяких любопытных штук. А вы подать-то платите?» «Я, может, и мертв. Не совсем человек. Но все-таки еще подданный короны». Усмехнулся Гилрой, аккуратно собирая бумаги в одну стопку. «Думаю, сейчас это не самый главный вопрос. Да, извините». Алимор стало неловко и стыдно за свои слова. Он отвернулся и опустил голову. Мируэль приметил на столе пергамент с изображением каких-то непонятных символов. Рисунок был похож на странную карту звездного неба с кругами и изогнутыми линиями. Внизу карты была пометка с рассуждениями. «Найдены на фасаде пещеры Аритода. Предназначение неизвестно. Возможно, карта. Но чего? Звезд? Может, это маршрут? Куда? Приглашение?» Только Мируэль успел рассмотреть рисунки и созрел для вопроса, Гилрой тут же убрал наработки и поставил на стол несколько колбочек синего, черного и белого цветов. Затем он сдул пыль со старой миски и поставил ее рядом. «Вы нашли что-нибудь на месте?» – уточнил маг. «Ну...» – признался Хеншур. «На самом деле, не очень-то много. Там только пепел остался. Преступник не оставил улик. Вообще-то, я кое-что нашел», – признался Мируэль. Все обернулись и ошарашенно посмотрели на юношу. Наш герой полез в карман и достал оттуда обгоревший кусочек ткани, испачканный в пепле и золе. «Как ты его разглядел?» – удивился Хеншур. «Да и что это вообще такое?» «Он висел на гвозде обгоревшей доски», – объяснил Мируэль и вложил улику в ладонь Гилроя. «Мне кажется, это оставил поджигатель. У него был длинный плащ. Может быть, он зацепился им за гвоздь?» Маг аккуратно взял ошметок ткани и принялся рассматривать его. «Что, если попробовать его восстановить?» «Что вы собираетесь делать, господин Гилрой?» – полюбопытствовал капитан. «Вы помните про дар хранителя добра лечить раны и болезни?» – задал встречный вопрос волшебник и направился к рабочему столу. «Конечно!» – закивал капитан. «Об этом каждый житель Единоземья знает. Я помню, как пробудился из могилы», – поделился воспоминаниями Гилрой и достал с полки старую миску. «Меня ведь похоронили не в Бургриде, как оказалось. Там оставили памятник. Мое тело эльфы так и не опознали. Часть мертвых так и закопали у стен Альдораса. Часть отвезли, как я позже понял, далеко за равнины Кельтера, на юг. Я был в их числе. В один день я вдруг ожил. Я вроде был жив, а вроде и нет. Моя плоть почти сгнила, кожа свисала, воняла от меня, ну, в общем, неприятное зрелище. Это я к чему?» Гилрой налил в миску жидкости из колбочек и принялся их перемешивать. «Кто-то, по-видимому, очень серьезный маг, понял, что живые гораздо более ненадежные ребята, чем мертвые. На что вы намекаете?» Заволновался Хеншур. «Да ну не может такого быть!» «Ха, еще как может!» Усмехнулся Гилрой. «Вы забыли, в каком мире живете? Это же просто гигантская армия!» С дрожью в голосе промямлил Мируэль. «Получается, что это все так? Разминка?» – уточнил Алимор. «Мне кажется, да», – согласился Гилрой. «Тейнорус не глуп. Он знает, что делает. Преследует какие-то свои цели. Гораздо более страшные, чем простое взятие города. Боюсь даже представить, что у него на уме». Остальным стало не по себе. Тем временем Гилрой закончил толочь зелье и аккуратно вылил жидкость на пепел. Хеншур, Алимур и Мируэль ахнули. Угольки зашевелились и стали песчинка за песчинкой собираться в нечто целое. Через несколько мгновений перед изумленными героями появился кусочек полупрозрачной ткани. «И что это должно значить?» Хеншур был явно разочарован. Остальные встретили чудо не менее прохладно. «Да уж», — нахмурился Алимур. «Так себе зацепка. Там точно больше ничего не было?» «Не-а», — вздохнул Мируэль и плюхнулся на стул. «Хотя, Зевс его знает. Скорее всего, мы что-то упустили. Я даже не знаю. Это может быть клочок от чего угодно. Проклятье!» «Остается только спрашивать свидетелей», — предложил Хеншур. «Я успел немного поболтать с зеваками, но они ничего не знают. Видели то же, что и все. Ладно». Гилрой отошел от стола и обратился к гостям. «Предлагаю продолжить завтра. Нам всем нужно выспаться. Ну, почти всем. Если доживем». Нахмурился Алимор, накинул теплый кафтан и открыл дверь. На улице шел снег. Холодный ветер могильным воем метался между темных домов. Хеншур посмотрел на Мируэля, кивнул в сторону двери и направился за капитаном. Гилрой и Мируэль остались одни. «Все так запутано», — сказал Мируэль и посмотрел на рваный ошметок ткани. «Что нам этот ошметок? Мы так весь город перелопатить можем. Все бестолку. Это может быть кто угодно». «Ты прав», — закивал Гилрой. «Знаешь, есть такая поговорка. Хочешь спрятать хорошо, положи на самое видное место. Быть может, решение загадки совсем рядом, прямо перед глазами. Но мы просто не замечаем его». «Ха, если бы все было так...» Начал было Мируэль, как вдруг он вспомнил. Вспомнил такое, отчего по его спине пробежали мурашки. «Поведение отчаявшихся людей непредсказуемо», раздалось в его голове. «Мой врач сказал, что болезнь распространяется по воздуху». Снова фраза пронеслась по рекам памяти. «Подожженный амбар. Солдат. Как он не догадался сразу?» «Конечно!» Мируэль вскочил, как ошпаренный. «Как я мог быть так глуп и верить его сладким речам?» «Так вот, кого подкупил Тейнорус!» «Ты о чем, Мируэль?» уточнил Гилрой, но тут же обомлел. «Нет. Этого просто не может быть!» «Значит, и капитан Алимор... Это все был отвлекающий маневр, Гилрой!» Мируэль схватил мага за плечи. «Цербер, меня задери! Он хотел остаться вне подозрения! Ты видел, как люди Алимора неохотно тушили пожар? Если бы не ты, все бы сгорело подчистую. Я боюсь представить, что пообещал ему тот старик со шляпой. Но знаю точно, этот маньяк не уйдет из этого города безнаказанным. Гилрой, мы должны срочно собирать народ и сказать его величеству все, что мы думаем о его предательстве». «Верно», — согласился Гилрой. «Мы вместе поведем их вперед. Выдавим этого паразита из нашего города». «Да, Гилрой», — кивнул Мируэль. И пулей выбежал из хижины. Гилрой поспешил за ним. Мируэль не мог поверить в такое гнусное предательство. Он корил себя за то, что оказался настолько глуп, что его обвели вокруг пальца. Все оказалось так просто. Гилрой и Мируэль разделились. Они стучали в дверь каждого дома, каждой хижины, рассказывали каждой семье, каждому жителю о гнусном предательстве волка в овечьей шкуре. Ярость народа закипала. Обезумевшие от голода люди жаждали расплаты за причиненные страдания и гнусное предательство от того, кому они поклялись служить верой и правдой. Эльдорас превращался в пороховую бочку, готовый извергнуть пожар мести в любую минуту. До восстания оставались считанные часы.